38. Конец пути. 1. На ходу Джек оценивающе поглядывал на сгорбленную фигуру Ричарда и на его блестящее от пота лицо. Похоже, тот заставлял себя волочить ноги только невероятным усилием воли. Несколько новых прыщей расцвели на бледном лице. «Ты в порядке, Рич?» «Нет, но мне плохо. Но я могу идти, Джек. Тебе не нужно меня нести». Наклонив голову, Ричард упрямо шел вперед. Джек видел, что его друг, хранивший так много воспоминаний об этой маленькой железной дороге, об этой маленькой станции, страдает от окружавшей их реальности куда больше, чем он сам. Ржавые рельсы, сорняки, сумах и обветшавшее здание с выцветшей, облупившейся краской, которое Ричард помнил таким ярким, здание, в темном чреве которого что-то ворочалось. «Я чувствую себя так, будто моя нога попала в какой-то идиотский капкан», — сказал Ричард, и Джек думал, что понимает, о чем речь, но не в той мере, в какой понимал это Ричард. И Джек не знал, удалось бы ему вынести такое понимание. Из Ричарда выжгли пласт детства, вывернули наизнанку. Железная дорога и мертвая станция с выбитыми глазами окнами для Ричарда превратились в жуткие пародии на самих себя, а кроме того, прошлое уничтожали новые знания о его отце. Жизнь Ричарда, как чуть раньше жизнь Джека, начала приспосабливаться к долинам, и Ричард не был готов к такой трансформации. 2. Что до талисмана? Джек мог поклясться, что это правда. Талисман знал об их приближении. Джек это почувствовал, когда увидел большой рекламный щит с фотографией матери, и чувство продолжало усиливаться. Словно какой-то огромный зверь проснулся в нескольких милях от них, и его урчание заставляло землю вибрировать. Словно все лампочки в стоэтажном здании, возвышавшемся за самой линией горизонта, вспыхнули одновременно, и света этого вполне хватило, чтобы затмить звезды. Словно кто-то включил самый большой в мире магнит, который теперь притягивал и пряжку на ремне Джека, и мелочи в его карманах, и пломбы в зубах, и собирался тянуть и тянуть, пока не подтащит к себе. Это звериное урчание, этот внезапный яркий свет, это притяжение. Все они эхом отражались в груди Джека. Что-то там, что-то в Пойнт-Венуте желало Джека Сойера, и Джеку Сойеру было известно только одно. Предмет, зов которого он ощущал всем своим естеством, конечно же, огромен. Огромен. Никакая маленькая вещица не могла обладать такой мощью. Талисман размерами не уступал слону или даже целому городу. И Джек задался вопросом, а под силу ли ему справиться с такой громадиной? Талисман находился в мрачном заколдованном отеле, вероятно, не только для того, чтобы не попасть в злые руки, но и потому, что управиться с ним будет непросто, каковы бы ни были твои намерения. «Может, — подумал Джек, — только Джейсон и мог справиться с этой задачей, вынести талисман из отеля, не причинив вреда ни себе, ни самому талисману». Ощущая силу и настойчивость зова, Джек мог лишь надеяться, что не подведет талисман. «Ты поймешь, Рич». Джек вздрогнул от внезапно нарушившего тишину бесстрастного тихого голоса Ричарда. «Так сказал мой отец. Он сказал, что я пойму. Ты поймешь, Рич». «Да?» Джек озабоченно посмотрел на друга. «Как ты себя чувствуешь?» Помимо язв вокруг рта, россыпь воспаленных красных точек протянулась со лба к вискам. Словно рой насекомых удалось зарыться под кожу. На мгновение перед мысленным взором Джека возник Ричард Слоут в то утро, когда он, Джек, залез в окно его комнаты в Нелсон-хаусе, одном из общежитий школы Тейера. Оседлавшие переносицу очки, заправленный в брюки свитер. Увидит ли он вновь того сводящего с ума своей правильностью, никогда не меняющего позицию подростка? «Я еще могу идти», — ответил Ричард. «Но что он хотел этим сказать? Это ли мне полагалось понять? Или принять? Или уж не знаю что? У тебя новые прыщи на лице. Хочешь немного отдохнуть?» «Нет». Голос Ричарда звучал глухо, словно доносился со дна колодца. «Это какая-то сыпь. Кожа зудит. И я думаю, что высыпания появились на спине. Давай поглядим», — предложил Джек. Ричард остановился посреди дороги, послушный, как собака. Глаза он закрыл, а дышал через рот. Джек подошел к нему сзади, поднял пиджак и грязную синюю рубашку с пуговичками на воротнике. На спине красные точки были размером поменьше, не выступали и не выглядели воспаленными, но они располагались по лопаткам и пояснице. Ричард печально выдохнул. «Они есть, но выглядят не очень страшно». «Спасибо». Ричард вдохнул, опустил голову. Тяжелое серое небо грозило раздавить землю. Океан бился о скалы у подножия высокого склона. «До города меньше 2 миль, я дойду. Если придется, я тебя понесу». В голосе Джека слышалась убежденность, что нести Ричарда придется очень скоро. Ричард покачал головой, затем попытался заправить рубашку в брюки, но получилось не очень. «Иногда я думаю, что не смогу». «Мы войдем в этот отель, Ричард». Джек взял Ричарда под руку и увлек за собой. «Ты и я вместе. Я не имею ни малейшего понятия, что произойдет после этого, но в отель мы с тобой войдем. Кто бы ни пытался нас остановить, помни об этом». Во взгляде Ричарда читались испуг и благодарность. Теперь Джек видел на его щеках очертания новых, только намечающихся прыщей. И вновь ощутил силу, притягивающую его, заставляющую идти вперед точно так же, как он заставлял идти Ричарда. «Ты про моего отца?» — Ричард моргнул. И Джек подумал, что его друг борется со слезами, усталость свела способность к самоконтролю на нет. «И не только», — погрешил против истины Джек. «Пошли, дружище». «Но что я должен понять? Я не могу взять в толк». Ричард огляделся, близоруко щурясь. Джек вспомнил, что большую часть окружающего мира Ричарда заволакивал туман. «Ты уже многое понимаешь, Ричард», — сказал он. Печальная, горькая улыбка искривила губы друга. Его заставили понять намного больше, чем он хотел понимать. И Джек на мгновение пожалел, что под покровом ночи не сбежал из школы Тейра в одиночку. Но момент, когда он еще мог удержать Ричарда в неведении, остался в далеком прошлом, если такое вообще было возможно. Ричард являлся неотъемлемой частью миссии Джека. Он чувствовал, как сильные руки обхватывают его сердце. Руки Джейсона, руки талисмана. «Идем дальше». И Ричард зашагал по шоссе, по-прежнему едва переставляя ноги. «Мы встретим в Пойнт-Венуте моего отца, верно?» — спросил он. «Я позабочусь о тебе, Ричард», — ответил Джек. «Теперь ты, стадо». «Что?» «Никто не причинит тебе вреда, разве что ты зачешешь себя до смерти». Ричард что-то пробормотал. Его руки почесывали воспаленные виски, время от времени ныряли в волосы. Он чесался, как пес, иногда даже урчал от слабого облегчения. 3. Вскоре после того, как Ричард задрал рубашку, открыв высыпание на спине, они увидели первое из долинских деревьев. Оно росло на материковой стороне шоссе, переплетение черных ветвей на толстом шершавом стволе, поднимающемся из красноватого воскового ковра ядовитого сумаха. Провалы в коре, рты или глаза, таращились на мальчиков. Внизу, под слоем сумаха, шевелились голодные корни, шуршая, не давая покоя прикрывавшим их листьям, которые колыхались, будто под легким ветерком. «Давай перейдем на другую сторону дороги», — предложил Джек в надежде, что Ричард ничего не заметил. Он слышал, как за спиной скребутся под сумахом гибкие, словно резиновые корни. «Это мальчик! Мальчик! Особенный мальчик!» Руки Ричарда сместились с плеч на голову. На щеках появились новые покраснения и вздутия, напоминавшие грим для фильмов ужасов. Монстр-подростка в одном из старых фильмов Лили Кавана. Джек заметил, что и покраснения на тыльных сторонах ладони Ричарда начали увеличиваться, сливаясь и становясь ярче. «Ты действительно можешь идти, Ричард?» Ричард кивнул. «Конечно, какое-то время». Щурясь, он посмотрел на другую сторону дороги. «Это ведь необычное дерево. Никогда не видел такого дерева, даже в книгах. Это дерево из долин, верно?» «Боюсь, что да», — ответил Джек. «Это означает, что долина совсем рядом, правильно?» «Наверное». «И впереди этих деревьев может стать больше?» «Если ты знаешь ответ, зачем задаешь вопросы?» — спросил Джек. «Ох, Джейсон, какую же я сморозил глупость! Извини, Ричард, наверное, я надеялся, что ты его не заметишь. Да, думаю, они нам еще встретятся наверху, и к ним нельзя приближаться». Хотя, — подумал Джек, — наверху едва ли соответствовало действительности. Шоссе шло под уклон, и с каждой сотни футов становилось чуть темнее. Долины вползали в Америку. «Можешь посмотреть, как моя спина?» — спросил Ричард. «Конечно». Джек вновь приподнял рубашку друга. Ему удалось не издать ни звука, хотя он едва ли не застонал. Спину Ричарда покрывали красные выпуклые пятна, которые, казалось, излучали тепло. «Стало немного хуже». «Я так и думал. Только немного?» «Да». «Очень скоро Ричард будет напоминать чемодан из крокодиловой кожи», — подумал Джек. «Мальчик-крокодил, сын человека-слона». Впереди два дерева росли вместе. Их бородавчатые стволы оплетали друг друга. Но, похоже, не в любви, а в ненависти. Джек посмотрел на них, торопливо проходя мимо, и ему показалось, что черные дыры рты в коре шевелятся, то ли проклиная, то ли целуя. И он знал, что слышит, как копошатся корни этих деревьев. «Мальчик! Мальчик здесь! Наш мальчик здесь!» Хотя до вечера было еще далеко, воздух потемнел, обрел некую зернистость, словно старый газетный фотоснимок. На материковой стороне дороги, где раньше росла трава и нежной белизной цвела дикая морковь, теперь торчали неузнаваемые сорняки. Без единого цветка, почти без листьев, они напоминали свернувшихся змей, и от них шел легкий запах солярки. Время от времени солнце проглядывало сквозь этот зернистый сумрак мутным оранжевым факелом. Джеку оно напомнило фотографию, которую он видел в Гэри, штат Индиана, дьявольские языки пламени, кормящиеся ядом, на фоне черного отравленного неба. И при этом талисман явственно звал Джека к себе, словно великан ухватился за его одежду и тянул, тянул, тянул. Ось всех возможных миров. И он намеревался взять с собой Ричарда в этот ад и изо всех сил бороться за его жизнь, даже если бы ему пришлось тащить друга за щиколотки. Очевидно, Ричард чувствовал в Джеке эту решимость, потому что, почесывая бока и спину, шел рядом. «Я это сделаю», — говорил себе Джек, стараясь игнорировать безосновательность своего оптимизма. «Даже если ради этого мне придется пройти через дюжину миров, я все равно это сделаю». 4. Еще через 300 ярдов отвратительные долинские деревья нависли над дорогой, как шайка грабителей. Проходя мимо по другой стороне шоссе, Джек глянул на свернувшиеся кольцами корни и заметил оплетенный ими наполовину ушедший в землю маленький обглоданный скелет. Похоже, мальчик лет 8 или 9, в полусгнившей рубашке в зелено-черную клетку. Джек шумно сглотнул слюну и прибавил шагу. Ричард следовал за ним, как собачка на поводке. 5. Несколько минут спустя Джек Сойер впервые увидел Пойнт Венути. Глава 39. Пойнт Венути. 1. Пойнт Венути устроился рядом с океаном, распластавшись по спускавшемуся к воде склону. Над ним пронзали темный воздух массивные утесы, напоминая древних слонов с морщинистой шкурой. Дорога тянулась вдоль высоких деревянных стен, пока не обогнула длинное коричневое металлическое здание, фабрику или склад, и перед мальчиками не открылись уходящие к океану террасы, унылые крыши других складов. Они полностью закрывали собой шоссе, которое вновь появлялось лишь на горном склоне, убегая на юг, к Сан-Франциско. Поэтому Джек видел спускавшиеся ступенями крыши складов, огороженные автомобильной стоянки, а далеко справа – зимний серый океан. И ни одного человека, ни на открытых участках дороги, ни в маленьких окошках ближайшей фабрики или склада. На пустых автостоянках вихрилась пыль. Пойнт Венути выглядел покинутым, но Джек знал, что это не так. Морган Слоут и его прихвостни, во всяком случае те, кто пережил внезапное прибытие долинского чучу, поджидали странника Джека и рационального Ричарда. Талисман звал Джека, тащил его к себе, а потому он сказал «Что ж, нам сюда» и двинулся дальше. И тут же заметил две новые достопримечательности Пойнт Венути. Первый стал кусочек задней части лимузина «Кадиллак», блестящая черная краска, сверкающий задний бампер, часть правого заднего фонаря. Джеку очень хотелось, чтобы за рулем сидел один из волков-реникатов, которым удалось спастись из лагеря готовность. Потом мальчик вновь посмотрел в сторону океана. Серую воду отделяла от берега пенная полоска. А на следующем шаге внимание Джека привлекло медленное движение над крышами складов и фабрик. «Иди сюда!» – призывно тянул его к себе талисман. Пойнт Венути, казалось, сжался словно кулак. А высоко над крышами качался темно-бесцветный флюгер в форме головы волка, качался из стороны в сторону, как ему того хотелось, не слушаясь ветра. Заметив этот непокорный флюгер, который крутанулся сначала по часовой стрелке, потом против, и, наконец, описал полный круг, Джек понял, что впервые увидел черный отель, точнее, его часть. Крыши складов, уходившая вдаль дорога, весь этот невидимый город источал враждебность, такую же явственную, как пощечина. Долины просачивались в Пойнт Венути, осознал Джек. Перегородка между мирами здесь истончилась до крайности. Волчья голова кружилась в воздухе, не обращая внимания на ветер, а талисман притягивал Джека. «Иди сюда, иди сюда, иди сейчас, иди сейчас, сейчас, сейчас!» И Джек осознал, что талисман не просто тянет его к себе, но еще и поет ему. Без слов, без ритма, но поет, выводя некую мелодию, неслышную для всех остальных. Талисман знал, что Джек увидел флюгер отеля. «Пойнт Венути. Возможно, самое жуткое и опасное место во всей Северной и Южной Америке», — подумал Джек. И его храбрость разом съежилась, но он продолжал идти к отелю Эджинкорт. повернулся к Ричарду и постарался не выдать ужаса при виде состояния своего друга. Ричард тоже не мог его остановить. Если бы попытался, Джек просто пробил бы Ричардом стену этого чертова отеля. Он видел, как яростно раздирает Ричард кожу под волосами и чешет россыпь пчелиных укусов на висках и щеках. «Мы туда попадем, Ричард», — заверил его Джек. «Я знаю, попадем. Мне плевать на все их попытки помешать нам. Мы туда попадем». «У наших проблем будут с нами проблемы», — не отдавая себе отчета, процитировал Ричард доктора Сьюза. Помолчал. «Не уверен, сумею ли я дойти. И это правда. Я едва держусь на ногах». В его взгляде читалась неприкрытая душевная боль. «Что со мной происходит, Джек?» «Не знаю, но мне известно, как это остановить». Джек надеялся, что говорит правду. «Это со мной делает мой отец?» — страдальчески спросил Ричард. Он осторожно провел руками по опухшему лицу. Потом вытащил рубашку из брюк и всмотрелся в красную сыпь на животе. Пятно, формой отдаленно напоминавшее Оклахому, начиналось от талии, расходилось в обе стороны и поднималось к шее. «Похоже, это вирус или что-то такое. Меня заразил мой отец». «Не думаю, что он сделал это специально, Ричи», — ответил Джек, — «если это имеет какое-то значение». «Не имеет. Все это пройдет», — заверил друга Джек. «Экспресс Сибрук-Каллинд прибывает на конечную остановку». Джек шагнул вперед, Ричард не отставал, и увидел, как вспыхнули и погасли задние огни Кадиллака, который в следующее мгновение скрылся из виду. На этот раз не было речи о внезапной атаке, о сносе ворот и прибытии в шуме и грохоте на поезде, набитом оружием и боеприпасами. Но даже если бы все в Пойнт-Венути знали об их приходе, Джека бы это не остановило. Ему казалось, будто он закован в броню, а в руках у него магический меч. Никто в Пойнт-Венути не мог причинить ему вреда, во всяком случае, пока он не доберется до отеля Эджинкорт. Он шел туда. Рациональный Ричард вместе с ним, и у них не могло возникнуть никаких проблем. Еще через три шага мышцы Джека уже пели вместе с талисманом, и он видел себя в образе более ярком и точном, чем рыцарь, идущий в бой. Образ этот пришел к нему прямиком из одного из фильмов его матери, словно присланный по небесному телеграфу. Именно он, на лошади, в широкополой шляпе, с револьвером у бедра, ехал, чтобы очистить от всякой мрази Дедвуд Галч. «Последний поезд в Хэнктаун». Так назывался этот фильм 1960 года с Лили Кавана, Клинтоном Уокером и Уиллом Хатчинсом. Да будет так. 2. Несколько долинских деревьев выбирались из твердой коричневой почвы рядом с первым из брошенных зданий. Может, они росли здесь всегда, вытянув ветви над дорогой, может и нет. Джек не помнил, чтобы видел их, когда впервые посмотрел на город сверху вниз. И едва ли он смог их не заметить, как не упустил бы из виду стаю диких собак. Он слышал шуршание их корней по поверхности земли, когда они с Ричардом подходили к складу. «Наш мальчик! Наш мальчик!» «Давай перейдем на другую сторону дороги». Джек взял Ричарда за распухшую руку, чтобы провести его мимо деревьев. Как только они оказались на другой стороне дороги, одно из долинских деревьев потянулось к ним корнями и ветвями. Если бы деревья имели желудки, желудок этого дерева непременно бы заурчал. Сучковатая ветвь и гладкий змееподобный корень проскочили разделительную полосу и продолжали тянуться к мальчикам. Джек локтем оттолкнул тяжело дышащего Ричарда на бочину и пошагал дальше. «Мой мальчик, да-с!» Воздух наполнил треск рвущейся материи, и на мгновение Джек подумал, что это Морган из Ориса вновь пробивает брешь между мирами, чтобы стать Морганом Слоутом. Морганом Слоутом с его последним предложением, перед которым невозможно устоять, подкрепленным автоматом, паяльной лампой, раскаленными до красна щипцами. Но разъяренный отец Ричарда не появился. Зато долинское дерево рухнуло на дорогу в треске ломающихся ветвей, а потом перекатилось в сторону, как сдохший зверь. «Господи!» — выдохнул Ричард. «Оно вылезло из земли, чтобы добраться до нас». Именно такая мысль пришла в голову и Джеку. «Дерево камикадзе», — сказал он. «Похоже, в Пойнт-Венуте не все ладно». «Из-за черного отеля?» «Конечно. Но из-за талисмана тоже». Джек посмотрел вдоль дороги и увидел еще одну группу деревьев-людоедов в 10 ярдах ниже по склону. То ли здесь такие флюиды, то ли атмосфера, то ли еще что, как ни назови, но все плохое и хорошее, черное и белое, перемешалось в Пойнт-Венути. Произнося эти слова, Джек не отрывал глаз от деревьев, к которым они направлялись, и самое близкое наклонило крону, словно услышав его голос. «Может, весь этот город большой Оутли?» — думал Джек. Может, мне все-таки придется пройти его до конца? Но если впереди их ждал тоннель, он в него входить не собирался. Не хотел встречаться с местной версией Элроя. «Я боюсь», — прошептал за его спиной Ричард. «Джек, а если другие деревья начнут выпрыгивать из земли?» «Не страшно», — ответил Джек. «Я заметил, что эти деревья могут перемещаться, но только на короткое расстояние. Даже такой индюк, как ты, их сделает». Они огибали последний поворот дороги, минуя склады. Талисман звал и звал, словно поющая арфа великана в Джеке и бобовом стебле. Наконец, поворот остался позади, и Джек увидел перед собой ранее скрытую часть Пойнт-Венути. Ипостась Джейсона заставила его идти дальше. Когда-то Пойнт-Венути был милым маленьким курортным городком, но те времена остались в далеком прошлом. Теперь он более всего напоминал тоннель Оутли, и им предстояло пройти его от начала до конца. Разбитая дорога спускалась к сожженным домам, вокруг которых расположились долинские деревья. В этих маленьких сборных домиках жили, конечно же, рабочие, пустующих ныне фабрик и складов. От одного или двух осталось достаточно много, чтобы понять, как выглядели остальные. Рядом с домами стояли покореженные остовы сгоревших автомобилей, густо заросшие сорняками. Через фундаменты медленно пробивались корни. Закопченные кирпичи и доски, перевернутые ванны, скрученные трубы усеивали пепелище. Краем глаза Джек заметил что-то белое, но отвел взгляд, как только понял, что это кость скелета, торчащая из-под переплетения корней. Когда-то дети гоняли на велосипедах по этим улицам. Жены собирались на кухнях, чтобы пожаловаться на низкую заработную плату и безработицу, а мужчины натирали воском автомобили на подъездных дорожках. Теперь все это ушло. Покрытые ржавчиной опрокинутые детские качели виднелись сквозь мусор и сорняки. В пасмурном небе вспыхивали и гасли красноватые огоньки. За двумя кварталами выгоревших домов и долинских деревьев над пустым перекрестком висел мертвый светофор. На другой стороне перекрестка, на закопченной стене дома, виднелись буквы «Лучше обратиться в МА». Под ними была обгорелая, едва различимая картинка, передняя часть автомобиля, пробившего панорамное окно. Огонь дальше не пошел, о чем Джек мог только пожалеть. Пойнт-Венути поразила тяжелая болезнь, и Джек полагал, что огонь лучше гниения. Здание с наполовину уничтоженной рекламой автомобильной мастерской Маака стояло первым в ряду магазинов. За ним шли книжные «Опасная планета», «Чай и симпатия», экологически чистые продукты Ферди, «Неоновый город». Джек смог прочитать лишь некоторые названия. Краска на стенах и вывесках облупилась. Магазины выглядели такими же заброшенными, как и фабрики и склады на холме. Даже с того места, где стоял Джек, он видел, что во многих выбиты витрины, а оставшиеся рамы напоминают пустые глаза идиота. Пятна краски на фронтонах – красные, и черные, и желтые, на удивление яркие в тускло-сером воздухе. Голая женщина, такая тощая, что Джек мог пересчитать все ее ребра, медленно и торжественно поворачивалась на замусоренной улице перед магазинами. Над бледным телом с обвисшей грудью и клоком лобковых волос сверкало ярко-оранжевое лицо. Того же цвета, что и волосы. Джек остановился, наблюдая, как эта безумная женщина с накрашенным лицом и волосами поднимает руки и изгибается, словно выполняет комплекс упражнений тайцзи тюань, вскидывает ногу над раздутым трупом собаки и застывает в таком положении, будто статуя. Символ нынешнего Пойнт-Венути. Безумная женщина-памятник. Нога медленно опустилась, тело продолжило вращение. Дальше, за женщиной, за чередой магазинов, главная улица становилась жилой. Во всяком случае, Джек подумал, что видит перед собой жилые дома. И здесь яркие шрамы краски пятнали фронтоны небольших двухэтажных строений, когда-то ярко-белых, а теперь расписанных граффити. Одна надпись бросилась ему в глаза. «Теперь ты покойник», — сообщала стена отдельно стоявшего обшарпанного дома, несомненно, пансиона. Слова явно были написаны очень давно. «Джейсон, ты мне нужен!» — гремел талисман. Призывал на языке, который не могли воспроизвести человеческие органы речи. «Я не смогу!» — прошептал рядом с Джеком Ричард. «Джек, я знаю, что не смогу!» За этими наводящими тоску домами дорога вновь резко уходила вниз, и Джек видел только задние части двух черных лимузинов «Кадиллак», припаркованных по обе стороны главной улицы, передними бамперами по склону, с работающими на холостых оборотах двигателями. Словно на искусно смонтированной фотографии, громадная и невероятно мрачная верхняя часть, половина, треть черного отеля нависала над лимузинами и жалкими маленькими домами. Она, казалось, плавала в воздухе, отрезанная склоном дальнего холма. «Я не смогу туда войти», — повторил Ричард. Я даже не уверен, что мы сможем пройти мимо тех деревьев». Джек повернулся к нему. «Так что держись, Рич». Ричард издал странный гнусавый звук, и Джеку потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он плачет. Джек обнял друга за плечи. Отель подминал под себя ландшафт. Черному отелю принадлежал и сам Пойнт Венути, и небеса над ними, и земля. Глядя на отель, Джек видел флюгеры, вращавшиеся в разных направлениях, надстройки и мансарды, выпиравшие в серый воздух, как бородавки. И Аджинкорд действительно выглядел так, будто был сложен из камней. Тысячелетних камней, черных, как деготь. Одно из верхних окон внезапно вспыхнуло светом, и у Джека сложилось ощущение, что отель подмигнул ему, усмехаясь его близости. Смутный силуэт вроде бы отошел от окна, секунды позже по стеклу проплыло отражение облака. А где-то в чреве отеля талисман пел песню, слышать которую мог только Джек. 3. «Я думаю, он вырос», — выдохнул Ричард. Увидев плавающий над дальним холмом отель, он перестал почесываться. Слезы текли по его воспаленным щекам, и Джек видел, что сыпью покрыты и веки, и кожа под глазами. Ричарду теперь не приходилось щуриться. Его глаза и так напоминали щелки. «Это невозможно. Но раньше отель был меньше, Джек. Я в этом уверен». «Сейчас ничего невозможного нет», — ответил Джек, хотя это было излишне. Они давно уже переступили черту, за которой не существовало такого понятия, как «невозможно». И Аджинкорд действительно выглядел очень большим, подавляюще огромным, совершенно несоразмерным в сравнении с городом. Архитектурная экстравагантность черного отеля, все эти надстройки и бронзовые флюгеры на больших башнях, и купола, и мансарды, наверное, должна была казаться причудливой фантазией, но вместо этого внушала ужас, вызывала дрожь. Черный отель отлично вписался бы в какой-нибудь Диснейленд наоборот, где Дональд Дак задушил бы Билли, Вилли и Дилли, а Микки Маус, подсев на героин, пристрелил бы Минни. «Я боюсь», — повторил Ричард, а талисман пел. «Джейсон, приходи сейчас!» «Держись рядом со мной, дружище, и мы проскочим это место быстрее быстрого». «Джейсон, приходи сейчас!» Долинские деревья зашуршали, когда Джек шагнул к ним. Ричард испуганно отпрянул. «Вполне возможно, что он сейчас практически слеп», — подумал Джек, без очков и с опухшими глазами. Он повернулся, схватил Ричарда за руку и потянул за собой, отдавая себе отчет, какими тонкими стали запястья и кисть друга. Ричард, спотыкаясь, пошел. Его костлявое запястье горело огнем. «Главное, не сбавляй шага», — предупредил Джек. «Мы должны проскочить мимо них». «Я не смогу», — всхлипнул Ричард. «Ты хочешь, чтобы я тебя нес? Я серьезно, Ричард. Все могло быть гораздо хуже. Готов спорить, если бы мы не уничтожили столько его солдат, они бы стояли здесь через каждые 50 футов». «Ты не сможешь идти быстро, если тебе придется меня нести. Я буду тебя тормозить». «А что, скажи на милость, ты делаешь сейчас?» — подумал Джек, но вслух произнес другое. «Держись как можно ближе к моему краю дороги, Ричи, и дуй со всех ног, как только я скажу три. Понял? 1, 2, 3!» Он дернул Ричарда за руку и побежал мимо деревьев. Ричард споткнулся, ахнул, но удержался на ногах. Гейзеры пыли забили у основания деревьев. Вверх полетела земля и какие-то насекомые, напоминавшие огромных пчел и сверкавшие, как начищенные туфли. Маленькая коричневая птичка выпорхнула из сорняков, которые росли рядом с деревьями, и тут же корень толщиной с хобот слона взметнулся из пыли и схватил ее прямо в воздухе. Другой корень потянулся к щиколотке Джека, но не достал. Рты в грубой коре выли и орали. «Хороший! Хороший мальчик!» Джек стиснул зубы и попытался заставить Ричарда Слоуда лететь. Кроны деревьев начали покачиваться и наклоняться. Корни во множестве ползли к разделительной полосе, будто обладали собственным разумом. Ричард замешкался, потом еще больше замедлил ход, повернув голову, чтобы посмотреть на тянущиеся к ним деревья. «Шевелись!» — крикнул Джек, дернув Ричарда за руку, подтягивая его к себе. Красные пятна напоминали раскаленные камни, засунутые под кожу. Джек тащил Ричарда за собой, видя, как много корней с ликованием переползли белую разделительную полосу. Он обнял друга за талию в тот самый момент, когда длинный корень со свистом разрезал воздух и обвился вокруг предплечья Ричарда. «Господи!» — взвизгнул Ричард. «Джейсон! Он меня схватил! Он меня схватил!» В ужасе Джек увидел, как конец корня, словно слепая голова червя, приподнялся и нацелился на него. Лениво дернулся и вновь оплел запястье Ричарда. Другие корни скользили по шоссе. Джек изо всех сил дернул Ричарда на себя и выиграл еще 6 дюймов. державший Ричарда корень, натянулся как струна. Джек покрепче ухватился за друга и вновь безжалостно дернул. Ричард взвыл от боли. На мгновение Джек испугался, что рука Ричарда оторвется. Но внутренний голос громко крикнул «Тяни!» И, отклонившись назад и упершись каблуками в землю, он дернул еще сильнее. А потом они чуть не упали в гнездо ползущих корней, потому что тот единственный, что зацепился за Ричарда, лопнул. Джек удержался на ногах, быстро попятившись и по-прежнему крепко держа Ричарда за талию. И едва им удалось миновать последнее дерево, как раздались знакомые звуки, словно где-то рядом рвалась материя. На этот раз Джеку не пришлось говорить Ричарду, что от источника этих звуков надо держаться подальше. Ближайшее дерево с ревом вылезло из земли и с глухим треском рухнуло на асфальт, всего в нескольких футах от Ричарда. Вслед за ним на дорогу повалились и остальные, их корни колыхались, напоминая всклокоченные волосы. «Ты спас мне жизнь!» Ричард вновь плакал, только не от страха, а от слабости, усталости и шока. «Дальше, старина, поедешь на закорках». Тяжело дыша, Джек присел, чтобы помочь Ричарду забраться ему на спину. 4. «Мне следовало тебе сказать», — прошептал Ричард. Его лицо обдавало жаром шею Джека, рот прижимался к уху. «Я не хочу, чтобы ты возненавидел меня, но не буду винить, если возненавидишь. Действительно, не буду. Я знаю, мне следовало тебе сказать». Казалось, он весил не больше собственной кожи, словно под ней ничего не осталось. «О чем?» — спросил Джек. Чуть сдвинул Ричарда и снова подумал, что несет пустой кожаный мешок. «О мужчине, который приходил к моему отцу. О лагере готовности, о стенном шкафе». Опустевшее тело Ричарда, прижатое к спине Джека, дрожало. «Мне следовало тебе рассказать, но я не мог рассказать даже себе». Его дыхание, такое же жаркое, как и тело, било в ухо Джека. «Это с ним делает талисман», — подумал Джек, но тут же поправился. «Нет, это с ним делает черный отель». Два лимузина, стоявшие на холме передними бамперами к отелю, исчезли во время схватки с долинскими деревьями, но сам отель остался и с каждым шагом становился все больше. Худющая обнаженная женщина, еще одна жертва отеля, продолжала свой безумный медленный танец перед заброшенными магазинами. И маленькие красноватые огоньки тоже танцевали, перемигивались. Танцевали в сумрачном воздухе. Здесь время не текло, утро, день, вечер не сменяли друг друга. Здесь застыли вечные проклятые земли. Отель Эдженкорт казался каменным, хотя Джек знал, что это не так, но дерево словно затвердело, насквозь прокрасившись черным. Бронзовые флюгеры, и волк, и ворона, и змея, и какие-то округлые фигуры, Джек не мог понять, что они изображали, вращались по своим законам, независимо от ветра. Вспыхивавшие окна о чем-то предупреждали Джека, но, возможно, в них лишь отражались красные огоньки. Он все еще не видел подножия холма и первый этаж Эдженкорта. Вероятно, они покажутся лишь когда он минует магазины, книжные, чайные и прочие, которым удалось уцелеть при пожаре. Но где затаился Морган Слоуд? И где, если на то пошло, этот, прости господи, комитет по организации торжественной встречи? Джек крепче сжал превратившиеся в палочки ноги Ричарда, по-прежнему слыша зов талисмана, чувствуя, как внутри растет сила и уверенность. «Не испытывай ко мне ненависти, потому что я не смог», — Ричард не договорил. «Джейсон, приходи сейчас! Приходи сейчас!» Придерживая Ричарда за тощие ноги, Джек зашагал мимо сожженных кварталов, где когда-то стояло так много домов. Долинские деревья, которые уже превратили эту территорию в свой личный буфет, шептались и шевелились, но находились слишком далеко, чтобы представлять собой хоть какую-то угрозу. Женщина на пустой замусоренной улице повернулась, словно почувствовав приближение мальчиков. Она вроде бы исполняла сложный комплекс упражнений, но всякое сходство с Тай Дзи Цюань пропало, когда она опустила руки и вытянутую ногу и застыла рядом с дохлой собакой, наблюдая, как Джек с Ричардом на закорках направляется к ней. Мгновение она казалась миражом, галлюцинацией, но никак не реальностью. Это оголодавшая женщина с торчащими во все стороны ярко-оранжевыми волосами и лицом того же цвета. Но потом она неуклюже пересекла улицу и скрылась в одном из безымянных магазинов. Джек неосознанно улыбнулся. Ощущение триумфа и чего-то такого, что он мог описать только как несокрушимая сила, застали его врасплох. «Ты действительно сможешь добраться туда?» Тяжело дыша спросил Ричард, на что Джек ответил. «Сейчас я могу все». И он смог бы донести Ричарда до самого Иллинойса, если бы великий поющий объект, заточенный в черном отеле, приказал бы ему сделать это. Джек вновь ощутил надвигающуюся развязку и подумал, Здесь так сумрачно, потому что все миры собраны в одном месте, накладываются друг на друга, словно множественная экспозиция на пленке. 5. Он почувствовал присутствие людей в Понт-Венуте, прежде чем увидел их. Они не собирались нападать на него, в этом Джек нисколько не сомневался с того самого момента, как безумная женщина скрылась в одном из магазинов. Они наблюдали за ним, прячась под верандами, выглядывая из-за решеток, из глубины пустых комнат. Они смотрели на него, но он не мог сказать, со страхом, яростью или раздражением. Ричард то ли заснул, то ли отключился, продолжая жарко дышать ему в ухо. Джек обогнул дохлую собаку, заглянув в дыру на месте витрины книжного магазина «Опасная планета». Поначалу увидел только множество использованных игл от шприцев, валявшихся на полу и на разбросанных тут и там книгах. Высокие стеллажи пустовали. Потом глаза Джека уловили какое-то движение в глубине магазина, и он разглядел в сумраке две бледные фигуры. Бородатые голые мужчины с сухожилиями, выпиравшими как шнуры. 4 глаза смотрели на него. Один мужчина, однорукий, улыбался. Его торчащий член покачивался, как толстая бледная дубинка. «Я не могу этого видеть», — сказал себе Джек. «И где его другая рука?» Он вновь заглянул в дыру. На этот раз увидел только переплетение костлявых белых конечностей. Джек не стал смотреть витрины других магазинов, но, проходя мимо, чувствовал на себе чьи-то взгляды. Скоро он уже шел мимо двухэтажных жилых домов. На одной из боковых стен расползлась надпись «Теперь ты покойник». Джек приказывал себе не смотреть в окна, он не мог этого видеть. Оранжевые лица под оранжевыми волосами покачивались в окне первого этажа. «Малыш», — прошептала ему женщина из следующего дома, — «сладкий малыш Джейсон». На этот раз он повернул голову. «Теперь ты покойник». Она стояла по другую сторону разбитого окна, играя цепочками, продетыми сквозь соски, криво улыбаясь. Джек заглянул в ее пустые глаза, женщина опустила руки, нерешительно попятилась назад, цепочка повисла между грудей. Глаза наблюдали за Джеком из глубины темных комнат, из-за решеток, из-под веранд. Отель высился перед ним, но уже не впереди. Вероятно, дорога постепенно изгибалась, так что теперь Эдженкорт находился по левую руку. И высился ли? Его ипостась Джейсона, или сам Джейсон, набирающий силу в Джеке, видела, что черный отель, конечно, очень большой, но никак не огромный. «Приходи, ты мне нужен сейчас», — пел талисман. «И ты прав, он не столь велик, как хочет казаться». На вершине последнего холма Джек остановился и посмотрел вниз. Там собрались они все. И там же находился черный отель, весь, целиком. Главная улица спускалась к берегу, где белый песок прерывался торчащими скалами, напоминавшими сломанные гнилые зубы. Эдженкорт был совсем рядом, чуть левее. Со стороны океана его подпирал массивный каменный волнорез, уходивший далеко от берега. Перед отелем, вытянувшись колонной, стояла дюжина черных лимузинов, некоторые пыльные, другие сверкающие, как зеркала. От многих автомобилей, словно низкоплывущие белесые облака, тянулись ленты выхлопных газов. Мужчины в строгих черных костюмах, столь любимых агентами ФБР, патрулировали забор, прикрывая глаза ладонями. Увидев две красные вспышки у лица одного из мужчин, Джек инстинктивно нырнул за стену ближайшего дома еще до того, как осознал, что это бинокль. Пару секунд он простоял на вершине холма, точно маяк. Понимая, что такая беззаботность могла дорого ему обойтись, если бы его заметили, то схватили бы, Джек сделал глубокий вдох и привалился плечом к серой обшивке дома. Потом подкинул Ричарда повыше, в более удобное положение. В любом случае, теперь он знал, что должен каким-то образом подобраться к черному отелю со стороны океана, а для этого требовалось незаметно пройти по пляжу. Снова выпрямившись, он осторожно высунулся из-за угла, посмотрел вниз. Бойцы, поредевшие армии Моргана Слоута, сидели в лимузинах или неторопливо прогуливались вдоль черного забора. На мгновение Джек с невероятной точностью вспомнил, каким предстал перед ним летний дворец королевы. Там он тоже увидел мельтешившую перед дворцом толпу. Но было ли сходство? В тот день, в давние, очень давние времена, люди вроде бы бесцельно кружили перед павильоном, однако в их поведении чувствовалась какая-то умиротворенность, какой-то порядок. Джек знал, что теперь этого нет и в помине. Теперь там правил Осмонд, и те люди, которые решались войти в павильон, сжимались в комок и низко опускали голову. «А королева?» – задался вопросом Джек. Вспомнил шокирующе знакомое лицо на белоснежной постели. И тут сердце Джека чуть не остановилось, а все мысли о королеве и павильоне вылетели из головы. В поле зрения возник лучезарный гардинер с мегафоном в руке. Дувший с моря ветер набрасывал его густые седые волосы на солнцезащитные очки. На мгновение Джек буквально ощутил запахи сладкого одеколона и грязи. На несколько секунд он просто забыл о том, что надо дышать. Стоял у облупившейся дощатой стены и смотрел на безумца, который выкрикнул какой-то приказ черным костюмом. Развернулся и указал на что-то скрытое от Джека, всем своим видом выражая неудовольствие. Тут Джек вспомнил, что нужно дышать. «Что ж, любопытная мы ситуация, Ричард», — сказал он скорее себе, а не своему другу. «У нас уже есть отель, который может раздуваться, когда ему того хочется, а теперь к нему прибавился самый безумный человек в мире». Джек подумал, что Ричард спит, но тот удивил его, пробормотав что-то вроде «иду да». «Что?» — переспросил Джек. «Иди туда», — едва слышно прошептал Ричард. «Шевелись, дружок». Джек рассмеялся, а секунды позже уже спускался вниз по заросшим высоким хвощом задворкам, к пляжу. Глава сороковая. Спиди на берегу. 1. У подножия холма Джек лег на землю и пополз по-прежнему с Ричардом на спине. Добрался до границы высокой желтой травы, подступавшей к дороге, и выглянул. За дорогой начинался пляж. Изъеденные ветром скалы поднимались из сероватого песка. Сероватая вода пенилась, когда волны накатывали на берег. Джек посмотрел налево, вдоль дороги. Чуть дальше отеля, с материковой стороны улицы, увидел длинное разваливающееся здание, напоминающее разрезанный свадебный торт. «Мот Гсленд», — гласила деревянная вывеска с огромной дырой. «Мотель Кингсленд», — вспомнил Джек, где Морган Слоут останавливался со своим маленьким сыном, когда приезжал сюда, одержимый черным отелем. Лучезарный гардинер белым пятном метался по улице, набрасывался на черные костюмы, гнал их на холм. «Он не знает, что мы уже внизу», — понял Джек, когда один черный костюм двинулся по дороге, осматриваясь. Гардинер энергично махнул рукой, отдавая очередной приказ. Черный лимузин выехал из колонны и покатился рядом с мужчиной в черном костюме. Добравшись до главной улицы, мужчина расстегнул пиджак и достал из плечевой кобуры пистолет. Шоферы лимузинов повернули головы в сторону вершины холма. Джек благословил свою удачу. Еще 5 минут, и волк-ренегат с огромным пистолетом оборвал бы его поход к великому поющему чуду, находившемуся в отеле. Джек видел только 2 верхних этажа отеля и неистово вращавшиеся флюгеры, закрепленные на архитектурных излишествах крыши. Поскольку мальчик лежал на земле, у него создавалось впечатление, что вдававшийся в океан справа от отеля волнорез поднимался 20 футов, сначала пересекая песок, а потом уходя в воду. «Приходи, приходи!» — звал талисман словами. Нет, не словами, а почти физическим ощущением безотлагательности. Мужчина с пистолетом уже скрылся из виду, но водители смотрели ему вслед, пока он поднимался на холм, к безумцам Пойнт-Венути. Лучезарный гардинер поднес мегафон ко рту и проревел. «Убейте его! Я хочу, чтобы его убили!» Он ткнул мегафоном в другой черный костюм, который как раз поднес бинокль глазам, чтобы посмотреть в сторону Джека. «Ты, поросячий мозг, иди по другой стороне улицы и убейте этого плохого мальчика. О да, этого самого, самого плохого мальчика, наиплохейшего!» Гардинер замолчал, когда черный костюм двинулся вверх по другому тротуару, держа пистолет наготове. Джек осознал, что лучшего шанса не представится. Сейчас никто не смотрел на дорогу вдоль пляжа. «Держись крепче», — прошептал он Ричарду, который лежал у него на спине, не шевелясь. «Пора сваливать». Джек подтянул ноги под себя, понимая, что спина Ричарда, вероятно, показалась над желтой травой, и, пригнувшись, выскочил на дорогу. Через считанные секунды он улегся животом на грубый песок и дальше продвигался ползком, отталкиваясь ногами. Одна из рук Ричарда сжала его плечо. Джек полз, пока не добрался до первой группы высоких скал, торчащих из песка. Там он застыл, положив голову на руки. Ричард, легкий как пушинка, тяжело дышал у него на спине. Волны накатывали на берег в каких-то 20 футах от них. Джек слышал голос гардинера, чистившего имбецилов и недоумков. Безумные крики скатывались вниз. А талисман звал Джека вперед, звал к себе, звал, звал, звал. Ричард сполз с его спины. «Ты как?» Ричард поднял тонкую руку, 4 пальцами коснулся лба, большим скулы. «Вроде ничего. Ты видел моего отца?» Джек покачал головой. «Еще нет. Но он здесь. «Скорее всего. Должен быть». «Кингсленд», — вспомнил Джек, и мысленным взором увидел обветшалый фасад, разбитую вывеску. Морган Слоут наверняка в мотеле, в котором так часто останавливался 6 или 7 лет назад. И Джек тут же почувствовал близкое присутствие Моргана Слоута, словно подумав о дьяволе, призвал его. «Что ж, о нем не волнуйся», — едва слышно произнес Ричард. «То есть не волнуйся из-за того, что я буду волноваться о нем. Я думаю, он мертв, Джек». Джек посмотрел на друга со вновь проснувшейся озабоченностью. Может, Ричард действительно сходил с ума? В том, что у него температура, сомневаться не приходилось. А на холме лучезарный гардинер проревел в мегафон. «Рассредоточьтесь!» «Ты думаешь...» И тут Джек услышал другой голос, едва прорвавшийся сквозь злобную команду гардинера. Отчасти знакомый голос. Он узнал тембр интонации до того, как соотнес его с обладателем. Но что странно, от одного звука этого особенного голоса он сразу расслабился, словно теперь мог перестать строить планы и тревожиться, потому что обо всем позаботятся без его участия. «Джек Сойер», — повторил голос, — «сюда, сынок». Его звал Спиди Паркер. «Да», — ответил Ричард и закрыл опухшие глаза. Он напоминал труп, вынесенный на берег волнами. «Да, я думаю, мой отец мертв», — хотел сказать Ричард, но Джека сейчас не занимали бессвязные слова друга. «Сюда, Джеки!» — вновь позвал Спиди, и мальчик понял, что голос идет от самой большой группы скал. Три гранитных зуба выпирали из песка в нескольких футах от кромки воды. Темная линия, граница прилива, утыкалась в них. «Спиди!» — прошептал Джек. «Ей-бо!» — пришел ответ. «Переберись сюда так, чтобы эти зомби тебя не увидели, понял? И приведи своего друга». Ричард лежал на песке, прикрыв обращенное к небу лицо рукой. «Пошли, Ричи», — прошептал Джек ему в ухо. «Нам надо перебраться поближе к воде. Там Спиди». «Спиди?» — тоже шепотом переспросил Ричард. Так тихо, что Джек едва его расслышал. «Друг, видишь те скалы?» Он приподнял голову Ричарда на шее соломинки. «Спиди там, он нам поможет. Сейчас нам нужна любая помощь». «Я ничего не вижу», — пожаловался Ричард. «И я так устал». «Залезай мне на спину». Джек растянулся на песке. Руки Ричарда обняли его за плечи, соединились на шее. Джек выглянул из-за скалы. На дороге лучезарный гардинер приглаживал волосы, большими шагами направляясь к парадной двери мотеля «Кингсленд». Черный отель возвышался внушающий трепет громадиной. Талисман звал Джека Сойера. Лучезарный гардинер замялся у двери мотеля, снова пригладил волосы. На этот раз обеими руками, покачал головой, развернулся и быстро зашагал обратно, к колонне лимузинов. Поднес мегафон ко рту. «Докладывать каждые 15 минут!» – проревел он. «Дозорным? Докладывать, даже если увидите ползущего жучка! Я серьезно, будьте уверены!» Гардинер уходил, остальные смотрели на него. «Пора!» Джек выскочил из укрытия и, держа Ричарда за предплечье, побежал к трем скалам. Из-под ног летел мокрый песок. Скалы, находившиеся так близко, когда он говорил со Спиди, теперь отдалились на добрые полмили, и открытое пространство никак не хотело сокращаться. Словно скалы удалялись с той же скоростью, с которой Джек приближался к ним. Он ожидал, что в любой момент грохнет выстрел. Что будет первым, пуля или звук? Наконец скалы начали расти, а потом он добрался до них, упал на живот и скользнул под их защиту. «Спиди!» — воскликнул он почти со смехом, несмотря ни на что. Но от вида Спиди, сидевшего, прислонившись к средней скале, рядом с небольшим ярким одеялом, смех застрял у Джека в горле. Застрял и умер. Вместе с надеждой. 2. Потому что выглядел Спиди Паркер похуже Ричарда. Его потрескавшееся, сочащееся гноем лицо устало качнулось, и Джек подумал, что этим Спиди подтверждает собственную беспомощность. На старике были лишь старые коричневые шорты, и, судя по виду кожи, его поразила тяжелая болезнь, возможно, проказа. «Присаживайся, странник Джек», — прошептал Спиди хриплым, надтреснутым голосом. «Тебе надо многое услышать, так что как следует раскрой уши». «Как ты?» — спросил Джек. «Я хочу сказать...» «Господи, Спиди, я могу для тебя что-нибудь сделать?» Он осторожно уложил Ричарда на песок. «Раскрой уши, как я и сказал. За Спиди не волнуйся. Мне не так, чтобы хорошо, и выгляжу я не лучшим образом, но оклемаюсь, если ты все сделаешь правильно. Отец твоего маленького друга наслал на меня эту болезнь, как похожая на своего сына. Старина Блоут не хочет, чтобы его отпрыск попал в этот отель. Нет, сэр. Но ты должен привести его туда. По-другому и быть не может. Ты должен это сделать». По ходу разговора с Джеком Спиди, казалось, мерцал. А Джеку хотелось то ли кричать, то ли выть, чего не случалось с ним после смерти волка. Глаза щипало, и он понимал, что может расплакаться. «Я знаю, Спиди, сам догадался». «Ты хороший мальчик». Старик склонил голову на бок и всмотрелся в Джека. «Ты тот самый, все правильно. Дорога оставила на тебе след, это видно. Но ты тот самый, ты это сделаешь». «Как моя мама, Спиди?» — спросил Джек. «Пожалуйста, скажи мне, она жива, да?» «Скоро ты сможешь ей позвонить и выяснишь, что она в порядке», — ответил Спиди. «Но сначала ты должен добыть талисман, Джек, потому что иначе она умрет, как и Лаура, королева». Спиди выпрямился, поморщился от боли, привалился к скале. «Вот что я тебе скажу. При дворе почти все списали ее со счетов, для них она уже умерла». На его лице отразилось отвращение. «Они все боятся Моргана, знают, что Морган спустит с них шкуру, если они не присягнут ему на верность уже сейчас. Но пока Лаура дышит, а вдали от дворца двуногие змеи вроде Осмонда и его банды говорят людям, что она умерла. Если она умрет, странник Джек, если она умрет...» Изродованное лицо Спиди приблизилось к подростку. «Тогда черный ужас обрушится на оба мира. Черный ужас. И ты сможешь позвонить своей маме. Но сначала должен добыть талисман. Должен. Сейчас ты — единственная надежда». Джек безо всяких вопросов знал, о чем говорит Спиди. «Я рад, что ты понимаешь». Спиди закрыл глаза и опять привалился к скале. Секунды позже его глаза снова открылись. «Судьбы. Вот о чем речь. Больше судеб, больше жизни, чем ты можешь представить. Слышал когда-нибудь имя Раштон? Подозреваю, мог слышать». Джек кивнул. «Все эти судьбы — причина того, что твоя мать привезла тебя в отель «Альгамбра», странник Джек. Я просто сидел и ждал, зная, что ты появишься. Талисман притянул тебя сюда, парень, Джейсон. Подозреваю, это имя ты тоже слышал». «Это я», — ответил Джек. «Тогда добудь талисман. Я принес это с собой, чтобы хоть как-то тебе помочь». Он с трудом поднял яркую ткань, и Джек увидел, что это вовсе не одеяло. Казавшаяся обугленной рука Спиди держала резиновый сверток. «Но как мне попасть в отель? С Ричардом я не смогу ни перелезть через забор, ни доплыть до отеля». «Надуй его». Глаза Спиди вновь закрылись. Джек развернул резиновую штуковину, надувной матрас с головой лошади. «Узнаешь ее?» — спросил Спиди, и в его хриплом голосе слышались ностальгические нотки. «Мы с тобой поднимали ее не так уж давно. Я рассказывал тебе об именах». И Джек тут же вспомнил, как пришел к Спиди в день, заполненный чередой белого и черного, и нашел его в круглом павильоне, где тот ремонтировал карусельных лошадок. «Ты, конечно, позволишь себе вольности с леди, но, думаю, она не будет возражать, если ты поможешь вернуть ее на положенное место». Теперь эта фраза обретала более глубокий смысл. Еще один элемент мирового пазла встал на место. «Серебряная леди». Спиди подмигнул ему, и у Джека вновь возникло странное ощущение, что все события в его жизни преследовали одну цель — чтобы он оказался здесь. Здесь и сейчас. «Твой друг в порядке?» — Спиди, похоже, в этом сомневался. «Думаю, да». Джек с тревогой посмотрел на Ричарда, который с закрытыми глазами лежал на боку и едва дышал. «Раз ты так думаешь, надуй серебряную леди. Ты обязательно должен взять с собой этого парня. Он — часть общего плана». Пока они сидели на берегу, кожа Спиди стала еще более землистой. Прежде чем заняться лошадью, Джек снова спросил. «Могу ли я что-то сделать для тебя, Спиди?» «Конечно. Сходи в аптеку Пойнт Венути и принеси бутылочку бальзама Лидии Пингхэм от дамских неприятностей». Спиди покачал головой. «Ты знаешь, как помочь Спиди Паркеру, парень. Да будь талисман. Другой помощи мне не нужно». Джек взялся за клапан. 3. Очень скоро Джек уже вставлял затычку под хвост 4-футовой резиновой лошади с очень широкой спиной. «Не знаю, как мне удастся затащить Ричарда на матрац», — Джек не жаловался, рассуждал вслух. «Он будет выполнять указания, странник Джек. Сядь позади него, чтобы удерживать на матрасе. Вот и все». Но сейчас Ричард лежал пластом под укрытием скал, ровно и спокойно дыша через открытый рот. И Джек не мог сказать, спит его друг или бодрствует. «Ладно. Там есть пристань или что-то такое?» «Лучше, Джеки. Обогнув волнорез, ты увидишь толстые сваи. Часть отеля нависает прямо над водой. Среди свай отыщешь лестницу. Заставь Ричарда подняться по ней и окажешься на широком балконе. На него выходят высокие окна двери. Откроешь одно из них и попадешь в обеденный зал». Спиди сумел улыбнуться. «А уж из обеденного зала ты обязательно учуешь талисман. И не бойся его, сынок. Он тебя ждет, придет к тебе в руки, как ласковый пес. А что помешает этим тварям погнаться за мной? Бог с тобой, они не могут войти в черный отель. На лице Спиди читалось изумление, такой глупости он от Джека не ожидал. Это я знаю, но что помешает им войти в воду? Поплыть за мной на лодке или на чем-то еще? Теперь Спиди искренне улыбнулся, пусть эта улыбка и причиняла ему боль. Ты сам все увидишь, странник Джек. Старина Блоут и его ребятки к воде и близко не подойдут, хе-хе. Сейчас об этом не волнуйся. Помни, что я тебе сказал, и действуй соответственно, слышишь? Уже действую, ответил Джек и шагнул к краю скалы, чтобы взглянуть на шоссе и отель. Ему удалось пересечь дорогу, которая шла вдоль пляжа, и добраться до Спиди незамеченным. И он не сомневался, что сумеет дотащить Ричарда до воды, от которой их отделяло несколько футов, и погрузить на матрац. Если чуточку повезет, они, не привлекая внимания, доплывут прямо до свай. Гардинер и его люди были слишком заняты городом и склоном холма. Джек выглянул из-за одного зуба. Лимузины по-прежнему стояли перед отелем. Мальчик высунулся чуть дальше, чтобы увидеть улицу. Мужчина в черном костюме как раз выходил из двери Кингсленда, изо всех сил стараясь не смотреть на черный отель. Раздался свист, громкий и пронзительный, как женский крик. «Давай!» – хрипло прошептал Спиди. Джек поднял голову и увидел, что высоко на склоне мужчина в черном костюме дует в свисток, указывая рукой вниз, на него. Длинные черные волосы, черный костюм, солнцезащитные очки. Мужчина выглядел как ангел смерти. Он нашелся, проревел Гардинер. Застрелите его, $1000 тому брату, который принесет мне его яйца. Джек укрылся за скалой. Через полсекунды пуля отскочила от среднего зуба, и тут же до них долетел грохот выстрела. «Теперь я знаю», — подумал Джек, схватив Ричарда за руку и потащив к матрацу. «Сначала пуля сбивает тебя с ног, и только потом ты слышишь выстрел». «Вам пора», — выдохнул Спиди. «Через 30 секунд они начнут палить вовсю. Как можно дольше держитесь за волнорезом, а потом резко сворачивайте. Спускай матрац на воду, Джек». Вторая пуля взрыла песок перед их маленьким убежищем, и Джек бросил на Спиди испуганный, загнанный взгляд. Потом подтолкнул Ричарда на переднюю часть матраца, отметив, что другу хватило здравомыслия схватиться за резиновую бахрому гривы. Спиди вскинул правую руку, прощаясь и одновременно благословляя. Стоя на коленях, Джек с такой силой толкнул матрац, что тот оказался у самой воды. Услышал еще один пронзительный свисток, поднялся. С разбега столкнул серебряную леди в воду, вбежал в нее сам и, вымокнув по пояс, наконец забрался на матрас. Сначала он греб к волнорезу, потом вдоль него, а затем, добравшись до конца, повернул к открытой воде и начал грести с утроенной силой. 4. Джек целиком сосредоточился на гребле, выбросив из головы все мысли о том, что он будет делать, если люди Моргана убьют Спиди. Главное – добраться до свай, все остальное потом. Пуля вошла в воду в 6 футах левее серебряной леди, подняв фонтанчик брызг. Вторая, цокнув по камню, отскочила от волнореза. Джек удалялся от берега, вкладывая в каждый грибок все силы. Прошло какое-то время, он не мог сказать, сколько именно. Наконец, Джек скатился с матраца в воду и, схватившись за него сзади, начал работать ногами. Почти незаметное течение тащило его к цели. Появились сваи, высокие деревянные колонны толщиной с телеграфный столб. Джек вскинул голову и увидел громаду отеля, нависшую над широким черным балконом. Посмотрел назад и направо, но Спиди не шевелился. Или шевельнулся. Его руки выглядели иначе. Может? Краем глаза Джек уловил какое-то движение на длинном, заросшем травой склоне за руинами домов. Подняв голову, мальчик увидел 4 черных костюма, которые бежали к берегу. Волна ударила в матрац, едва не вырвав его из рук Джека. Ричард застонал. Двое мужчин показывали на серебряную леди. Их губы шевелились. Еще одна высокая волна качнула матрац, толкая его вместе с Джеком Сойером к берегу. «Волна», — подумал Джек. «Что за волна?» Он посмотрел вперед, как только матрац нырнул во впадину между гребнями. Заметил что-то широкое и серое, слишком большое, чтобы быть обычной рыбой. Неведомое существо плавало под поверхностью воды. «Акула?» Джек сразу вспомнил о своих ногах и опустил голову в воду, опасаясь, что увидит длинное сигарообразное тело с зубами. Зубастого тела не увидел, зато углядел кое-что другое, не менее удивительное. Он словно оказался в глубоком аквариуме, только заполненном совсем не рыбами. В этом аквариуме плавали исключительно монстры, огромные, чудовищно страшные. Вероятно, они оказались под Джеком и под матрацем, как только те заплыли на глубину. Их было множество. Тварь, напугавшая волков-ренегатов, проплыла в 10 футах под Джеком, длинная, словно товарный поезд. Джек наблюдал, как она устремилась к поверхности. Закрывавшие глаза пленки моргнули. Длинные усы торчали рядом с внушительной пастью, никак не меньше кабины лифта, подумал Джек. Существо проплыло мимо, подтолкнув Джека к отелю массой вытесняемой воды, подняло морду над поверхностью океана. В профиль оно напоминало неандертальца. «Старина Блоут и его ребятки к воде близко не подойдут», — сказал ему Спиди и рассмеялся. Сила, заточившая талисман в черный отель, разместила этих чудовищ в океане у Пойнт-Венути, чтобы не подпускать к отелю тех, кому там делать нечего, и Спиди это знал. Гигантские тела плававших в воде существ мягко подгоняли матрас все ближе и ближе к сваям, но волны, которые они создавали, мешали Джеку следить за происходившим на берегу. Поднявшись на гребень очередной волны, он увидел лучезарного Гардинера. Седые волосы развивались за спиной преподобного, а сам он стоял у черного забора, поднеся к плечу охотничий карабин большого калибра с длинным стволом. Матрац нырнул во впадину, пуля с писком прилетела высоко над головой Джека. Раздался грохот. Когда Гардинер выстрелил в следующий раз, рыбоподобное 10-футовое существо с большущим спинным плавником поднялось из воды и остановило пулю, а в следующее мгновение ушло под воду. Джек успел заметить дыру с рваными краями у него в боку. Когда матрац вновь вынесло на гребень, Гардинер пересекал пляж, определенно направляясь к мотелю Кингсленд. А гигантские существа продолжали подталкивать серебряную леди к сваям. 5. Спиди говорил про лестницу, и Джек принялся искать ее, как только оказался в полумраке под балконом. Толстые сваи, покрытые водорослями и ракушками, стояли четырьмя рядами. Если лестницу установили одновременно со строительством балкона, она могла оказаться бесполезной. Кроме того, к настоящему моменту ее должна была полностью скрывать растительность. Большие шершавые сваи сильно разбухли. Положив локти на матрац, Джек воспользовался толстым резиновым хвостом, чтобы выбраться из воды. Потом, дрожа, расстегнул вымокшую рубашку, ту самую, белую, с пуговичками на воротнике, на размер меньше, чем нужно, которую Ричард дал ему по другую сторону проклятых земель, и бросил на матрац. Обувь Джек потерял в океане, поэтому теперь просто стянул мокрые носки и положил на рубашку. Ричард сидел у головы серебряной леди, сгорбившись, закрыв глаза и рот. «Мы ищем лестницу», — сообщил ему Джек. Ричард отреагировал едва заметным движением головы. «Ты сможешь подняться по лестнице, Ричи?» «Возможно». «Что ж, она где-то здесь. Вероятно, крепится к какой-нибудь свае». Джек принялся грести руками, направив матрац между двух свай первого ряда. Теперь зов талисмана звучал непрерывно, такой сильный, что, похоже, мог поднять Джека и перенести на балкон. Они плыли между первым и вторым рядами свай, под черным балконом, и в воздухе, как под балконом, так и снаружи, вспыхивали красные огоньки, мерцали, подмигивали. Джек подсчитал. 4 ряда свай, по 5 в каждом, 20 мест, где могла скрываться лестница. С учетом глубокого сумрака и лабиринтов между сваями, пространство под балконом напоминало катакомбы. «Они нас не застрелили», — бесстрастно произнес Ричард. «Таким тоном обычно говорят, в магазине закончился хлеб». «Нам помогли». Джек посмотрел на скрючившегося Ричарда. В таком состоянии он не сможет подняться по лестнице. Его следовало как-то подхлестнуть. «Мы приближаемся к свае», — сказал Джек. «Наклонись вперед и оттолкни нас от нее». «Что?» «Оттолкни нас, чтобы мы не врезались в сваю», — повторил Джек. «Давай, Ричард, мне нужна твоя помощь». Вроде бы сработало. Ричард приоткрыл левый глаз и положил правую руку на край надувного матраца. Когда они приблизились к толстой свае, вытянул левую, чтобы оттолкнуться. На свае что-то чавкнуло, словно разошлись влажные губы. Ричард хрюкнул и убрал руку. «Что это было?» — спросил Джек. Но Ричард мог не отвечать. Теперь оба мальчика видели похожих на слизняков существ, которые жили на сваях. Прежде их глаза и рты были закрыты. Однако, когда их потревожили, они зашевелились, клацая зубами. Джек опустил руки в воду и несколькими грибками увел матрац от сваи. «Господи!» — выдохнул Ричард. Безгубые рты оказались на удивление зубастыми. «Господи, я не смогу!» «Ты должен, Ричард!» — перебил его Джек. «Ты слышал, что сказал Спиди на берегу? Возможно, он уже умер. Ричи, а если так, то он умер в полной уверенности, что ты с моей помощью попадешь в отель». Ричард вновь закрыл глаза. «И мне без разницы, сколько слизняков нам придется убить, чтобы подняться по лестнице. Ты по ней поднимешься, будь уверен». «Да пошел ты!» — огрызнулся Ричард. «Нечего так говорить со мной. Меня тошнит от твоих приказов. «Я знаю, что поднимусь по лестнице, чего бы это мне ни стоило. У меня, вероятно, очень высокая температура, но я знаю, что поднимусь по лестнице. Я просто не знаю, как это сделаю, так что отстань от меня». Эту маленькую речь Ричард произнес с закрытыми глазами, однако теперь заставил себя открыть оба глаза. «Бред! Ты мне нужен», — напомнил Джек. «Бред! Я поднимусь по лестнице, говнюк-то этакий». «В таком случае мне лучше ее найти», — ответил Джек, толкнул матрац к следующему ряду свай и увидел лестницу. 6. Она висела между последними рядами свай, заканчиваясь в 4 футах от поверхности воды. Чуть более светлый прямоугольник над ней указывал, что там крышка люка, выходящего на балкон. В густом сумраке лестница выглядела едва различимым призраком. «Все в порядке, Ричард!» — воскликнул Джек и осторожно провел матрац мимо следующей сваи, чтобы не задеть ее. Сотни облепивших сваю слизняков скалили зубы. Через несколько секунд голова серебряной леди уже покачивалась под нижней перекладиной лестницы. Джек встал и схватился за нее. «Отлично!» — сказал он. Привязал один рукав мокрой рубашки к перекладине, а второй — к жесткому резиновому хвосту. Теперь матрац дождется их, если они сумеют выбраться из отеля. Во рту у Джека внезапно пересохло. Талисман пел, неустанно звал его. Он снова встал, взялся за нижнюю перекладину. «Ты первый», — обратился Джек к Ричарду. «Это будет нелегко, но я тебе помогу». «Мне не нужна твоя помощь», — ответил Ричард. Встал, покачнулся, и оба мальчика едва не полетели в воду. «Не торопись». «Не учи меня». Ричард развел руки, устоял на ногах, поджал губы. Похоже, он боялся вдохнуть. Шагнул вперед. «Хорошо. Говнюк». Ричард двинул вперед левую ногу, поднял правую руку, шагнул правой ногой. Теперь он держался за нижнюю перекладину обеими руками, глядя на лестницу прищуренным правым глазом. «Видишь?» «Конечно». Джек вскинул обе руки, растопырив пальцы, показывая тем самым, что не хотел оскорбить Ричарда, предлагая ему помощь. Ричард подтянулся, его ноги пошли вперед, утаскивая за собой матрац. В следующую секунду Ричард повис над водой, и только рубашка Джека удерживала матрац у лестницы, не позволяя выскользнуть из-под ног. «Помоги!» — подтяни ноги. Ричард подтянул ноги и выпрямился, тяжело дыша. «Так позволишь тебе помочь?» «Да». Джек полез по матрацу, пока не оказался перед Ричардом. Осторожно поднялся. Ричард, дрожа всем телом, обеими руками держался за нижнюю перекладину. Джек обхватил тощие бедра друга. «Я помогу тебе подняться. Не отталкивайся ногами. Просто тянись вверх, пока не поставишь колено на нижнюю перекладину. Первым делом возьмись руками за следующую». Ричард приоткрыл глаза и взялся. «Готов?» «Да». Матрац заскользил по воде, но Джек поднял Ричарда достаточно высоко, чтобы тот без труда смог опереться коленом о нижнюю перекладину. Потом Джек схватился за края лестницы и удержал матрац на месте. Ричард хрипел от натуги, пытаясь поставить на перекладину второе колено. Ему это удалось. А еще через 2 секунды Ричард Слоут стоял на лестнице. «Я не могу лезть выше», — прошептал он. «Думаю, я упаду. Я так плохо себя чувствую, Джек. Пожалуйста, поднимись еще на одну перекладину, пожалуйста. Потом я сумею тебе помочь». Ричард устал и перехватился руками за следующую перекладину. Джек, задрав голову, прикинул, что длина лестницы составляла 30 футов. «Теперь ноги. Пожалуйста, Ричард». Ричард медленно переставил на вторую перекладину сначала одну ногу, потом другую. Джек взялся за ту же перекладину по обеим сторонам ног Ричарда и подтянулся. Матрац закружился под лестницей, но колени Джека уже находились на первой перекладине. Привязанная рубашкой Джека серебряная леди напоминала собачку на коротком поводке. Когда они преодолели 1/3 подъема, Джеку пришлось одной рукой обнять Ричарда за талию, чтобы тот не свалился в черную воду. Наконец, прямоугольник люка оказался над самой головой Джека. Он прижал Ричарда к себе левой рукой, который держался за перекладину. Голова друга бессильно привалилась к его груди, а правую поднял и попытался откинуть крышку. А вдруг она заколочена гвоздями? Но крышка мгновенно поддалась и с грохотом упала на балкон. Крепко обняв Ричарда левой рукой, Джек вытащил его из темноты на свет. Интерлюдия. Слоут в этом мире. 5. Мотель «Кингсленд» пустовал почти 6 лет, и в нем пахло затхлыми старыми газетами, как и во всех зданиях, которые долгое время стоят заброшенными. Поначалу этот запах доставлял Слоуту неудобства. Его бабушка по материнской линии умирала в доме, где Слоуд жил мальчиком. На это ушло 4 года, но она в конце концов отмучилась, и именно так пахло ее умирание. Он бы предпочел обойтись без запаха и без подобных воспоминаний в момент своего, он в этом не сомневался, величайшего триумфа. Теперь, конечно, это не имело значения. Как не имели значения ужасные потери, причиненные его армией неожиданным прибытием Джека в лагерь готовность. Страх и ярость, поначалу охватившие Слоута, переросли в нервное ожидание. Опустив голову, сверкая глазами, с подергивающимися губами, он кружил по комнате, в которой много лет назад останавливался с Ричардом. Иногда сцеплял руки за спиной, иногда бил кулаком в ладонь, иногда поглаживал лысину на макушке. Однако по большей части просто мерил комнату широкими шагами и, как когда-то в колледже, сжимал пальцы в кулаки с такой силой, что ногти впивались в ладони. У Слоута то и дело скручивало живот. Дело шло к развязке. Нет, нет, смысл верный, но слова не те. Дело сходилось к одной точке. Ричард уже мертв, мой сын мертв, должен умереть. Он пережил проклятые земли, едва, но Эдженкорт ему никогда не пережить, он мертв. На этот счет незачем тешить себя ложными надеждами. Джек Сойер убил его, и за это я вырву глаза из его гребаной головы. «Но я тоже убил его», – прошептал Морган, на мгновение остановившись. Внезапно он подумал о своем отце. Гордоне Слоуте, суровом лютеранском священнике из Огайо. Все детство Морган мечтал о том, чтобы удрать от этого жестокого и пугающего человека. Наконец он сумел вырваться в Йель. В старших классах Морган поставил перед собой цель поступить туда, подсознательно понимая, что его грубый, живущий в сельской глубинке отец никогда не решится приехать в Йель. Если отец попытается ступить в кампус Йеля, с ним что-то случится. Старшеклассник Морган Слоут не мог сказать, что именно, но чувствовал, что отцу не поздоровится по-крупному, как не поздоровилась злой ведьме, когда Дороти окатила ее водой. Интуиция Моргана не подвела, его отец ни разу не появился в кампусе Йеля. С первого дня пребывания там влияние отца начало таять. Только ради этого стоило рвать жилы в школе. Но теперь, когда он стоял, сжав кулаки и впившись ногтями в ладони, его отец подал голос. «Зачем человеку власть над целым миром, если при этом он теряет собственного сына?» На мгновение влажный запах старых газет, запах пустого мотеля, запах умирающей бабушки, запах смерти заполнил его ноздри, чуть не задушил, и Морган Слоут, Морган из Ориса, испугался. «Зачем человеку?» Ибо сказано в книге «Доброго земледелия», что человек не должен приносить то, что взошло из семени его, в жертву, а если принесет... «Зачем человеку? Этот человек будет проклят и проклят и проклят! Власть над целым миром, если при этом он теряет собственного сына!» Вонючая штукатурка, сухой запах мышиного дерьма, превратившийся в пыль в темных пустотах за стенами. Безумцы, безумцы на улицах. «Зачем?» «Мертв. Один сын мертв в этом мире, другой в том. Зачем?» «Твой сын мертв, Морган, он должен умереть». В воде или под балконом, или наверняка наверху. Он не сможет выдержать того, что увидит там. Не сможет. Зачем? И внезапно ответ пришел. «Он получит целый мир!» — крикнул Морган в пустой заброшенной комнате. Расхохотался и вновь начал кружить по ней. «Он получит целый мир! И клянусь Джейсоном, разве мира недостаточно?» Смеясь, он кружился все быстрее и быстрее, и скоро из его кулаков начала капать кровь. 10 минут спустя к мотелю подъехал автомобиль. Морган подошел к окну и увидел, как лучезарный Гарднер выпрыгивает на тротуар. Секунду спустя преподобный забарабанил по двери обеими кулаками, как бьющийся в истерике 3-летний карапуз. Морган видел, что лучезарный окончательно рехнулся и задался вопросом, хорошо это или плохо. «Морган!» – проревел Гарднер. «Открой мне, мой господин! Новости! У меня новости!» «Видел я твои новости в бинокль. Поколоти в дверь еще, Гарднер, пока я определюсь, твое безумие – это хорошо или плохо?» «Хорошо», – решил Морган. В Индиане в критический момент Гарднер превратился в лучезарного труса и удрал, не покончив с Джеком раз и навсегда. Но теперь безмерное горе вновь вернуло преподобному доверие. Если бы Моргану потребовался пилот камикадзе, лучезарный Гарднер сел бы за штурвал первым. «Откройте мне, мой господин, новости, новости, но...» Он открыл дверь. И хотя Моргана распирало волнение, Гарднер увидел перед собой каменное лицо. «Успокойся, успокойся, Гард, у тебя в мозгу лопнет сосуд. Они вошли в отель, на пляже, стреляли в них. Но пока они были на пляже, тупые козлы промахнулись. На воде, я думал, мы достанем их на воде. Потом вынырнули эти подводные твари. Я видел его в прицеле. Я видел этого плохого, плохого мальчишку в моем прицеле. А потом эти твари, они... Помедленнее. В голосе Моргана слышались успокаивающие нотки. Он закрыл дверь. Достал из внутреннего кармана пиджака фляжку. Протянул Гардинеру, который свинтил крышку и сделал два большущих глотка. Морган ждал. Его лицо оставалось доброжелательным и спокойным, только на лбу пульсировала пена, да пальцы сжимались и разжимались. Вошли в отель, да. Морган видел этот нелепый надувной матрас с разрисованной лошадиной головой и резиновым хвостом, и как он, покачиваясь на волнах, плыл к отелю. «Мой сын», — спросил он Гардинера, — «что говорят твои люди? Он был жив или мертв, когда Джек затаскивал его на матрас?» Гардинер покачал головой, но его глаза выдавали, во что он верил. «Никто не знает наверняка, мой господин. Некоторые говорят, что видели, как он шевелился, другие утверждают обратное. Неважно. Если он и был жив тогда, то теперь точно мертв. Один глоток воздуха в том месте, и его легкие разорвутся». От виски щеки Гардинера раскраснелись, глаза начали слезиться. Он не вернул фляжку, а по-прежнему держал ее в руке. Слоут не возражал. Ему не хотелось ни виски, ни кокаина. Как сказали бы в 60-х, он и так пребывал в естественной эйфории, не требующей использования стимуляторов. «Начни снова», — продолжил Морган. «И на этот раз говори связно, ничего не упускай». Единственной новостью, которую сообщил Моргану Гардинер, стало присутствие на пляже Нигера. Да и то, пожалуй, об этом можно было догадаться. Однако Морган позволил Гардинеру продолжать. Голос преподобного успокаивался, ярость утихала. Под его рассказ Морган еще раз просчитал варианты дальнейших действий, с легким уколом сожаления вычеркнув сына из всех уравнений. «Зачем приобретать власть над целым миром? Чтобы получить целый мир, а мира вполне достаточно, или в данном случае миров. Для начала двух, потом, если все получится, больше. Я смогу править ими всеми, если захочу. Я стану богом вселенной. Талисман, талисман, это... Ключ? Нет. Не ключ, а дверь. Запертая дверь между ним и его судьбой. Он хотел не открыть дверь, а уничтожить ее. Уничтожить окончательно, бесповоротно и навеки вечной, чтобы она никогда больше не захлопнулась, не говоря уж о том, чтобы не закрылась на замок. Когда талисман разобьется, все эти миры станут его мирами. «Гард!» — воскликнул он и вновь закружил по комнате. Гардинер вопросительно уставился на Моргана. «Зачем нужна власть над миром?» — весело спросил Морган. «Мой господин, я не пони...» Морган остановился перед Гардинером. Его глаза лихорадочно блестели, лицо пошло рябью. Стало лицом Моргана и Зориса, вновь лицом Моргана Слоута. «Чтобы получить целый мир», — ответил Морган, кладя руки на плечи Осмонда. Когда мгновением позже убрал их, Осмонд превратился в Гардинера. «Чтобы получить целый мир, а мира вполне достаточно». «Мой господин, вы не понимаете...» Теперь Гардинер смотрел на Моргана, как на сумасшедшего. «Я думаю, они вошли в отель, где находится это. Мы пытались застрелить их, но твари, подводные твари, поднялись и защитили их, как и говорилось в книге «Доброго земледелия». И если они в отеле...» Поднимающийся голос Гардинера оборвался. Глаза Осмонда округлились от ненависти и страха. «Я понимаю», — успокаивающе ответил Морган. Его лицо и голос казались безмятежными, но кулаки сжимались и разжимались, а кровь капала на заплесневелый ковер. «Да, сэр, все понимаю, будь уверен. Они вошли в отель, и мой сын никогда из него не выйдет. Ты потерял своего сына, Гард, а теперь я потерял моего». «Сойер!» — рявкнул Гардинер. «Джек Сойер! Джейсон! Этот...» Он разразился ругательствами и не замолкал минут пять. Клял Джека на двух языках. Его голос дрожал и звенел от горя и безумной ярости. Морган стоял и ждал, пока преподобный изольет душу. Когда Гардинер, тяжело дыша, замолчал и еще раз глотнул из фляжки, Морган заговорил. «Правильно, все правильно. А теперь послушай, Гард, ты слушаешь?» «Да, мой господин». Глаза Гардинера Осмонда ярко сверкали, не отрываясь от Моргана. «Мой сын никогда не выйдет из этого отеля, и я не думаю, что из него выйдет Сойер. Скорее всего, он не успел стать Джейсоном в достаточной степени, чтобы иметь дело с черным отелем. Это, вероятно, убьет его, или сведет с ума, или забросит за сотню миров от нашего. Но он может выйти, Гард. Да, он может». Он наиплохейший, наимерзейший сучонок, который когда-либо появлялся на этой земле», — прошептал Гардинер. Его пальцы стискивали фляжку, стискивали, стискивали, стискивали, и на металле появились вмятины. «Ты говоришь, старый ниггер на берегу?» «Да». «Паркер», — кивнул Морган, и в тот же момент Осмонд назвал другое имя — Паркус. «Мёртвый?» — спросил Морган без особого интереса. «Не знаю, думаю, да. Послать людей, чтобы притащить его сюда?» «Нет», — резко ответил Морган. «Нет. Но мы пойдем туда, где он лежит, верно, Гард?» «Мы?» — Морган заулыбался. «Да, ты, я, все мы. Потому что именно туда Джек отправится в первую очередь, если выйдет из отеля. Он не оставит своего старого черного друга на берегу, верно?» Теперь заулыбался и Гардинер. «Да», — согласился он, — «не оставит». И впервые Морган ощутил тупую, пульсирующую боль в руках. Разжал кулаки и задумчиво взглянул на кровь, которая текла из полукруглых ран на ладонях. Его улыбка не поблекла, наоборот, стала шире. Гардинер со всей серьезностью смотрел на него. Ощущение мощи наполнило Моргана. Он поднял руку к шее, и окровавленные пальцы сомкнулись на ключе, который метал молнией. «Человек получает целый мир», — прошептал Морган. «Можете сказать аллилуйя». Его губы разошлись в усталые, желтозубые ухмылки волка-одиночки, старого, но по-прежнему коварного, цепкого и сильного. «Пошли, Гард, на пляж». Глава 41. Чёрный отель. 1. Ричард Слоут не умер, но уже потерял сознание, когда Джек поднял его на руки. «Кто теперь стадо?» – спросил у него в голове волк. «Будь осторожен, Джеки! Волк, будь!» «Приходи ко мне сейчас!» – пел талисман сильным беззвучным голосом. «Приходи ко мне! Приводи стадо, и все будет хорошо! И все будет хорошо! И...» «Всем нам будет хорошо!» – пробурчал Джек с интонациями Андерса. Он шагнул вперед и на какой-то дюйм разминулся с провалом люка, едва не угодил в него ногой, словно участник странной двойной казни через повешение. «Болтаемся с другом», — мелькнула у Джека безумная мысль. Удары сердца отдавались в ушах, и на мгновение он подумал, что его вырвет в серую воду, плескавшуюся у свай. Потом он взял себя в руки и ногой захлопнул крышку люка. Теперь остался только шум флюгеров, каббалистических бронзовых знаков, без устали вращавшихся в небе. Джек повернулся к Энджин-корту. Он стоял на широком балконе, выполняющем функции веранды над водой. Когда-то, в 20-х и 30-х годах, здесь по вечерам сидели под зонтиками модно одетые дамы и господа, пили джин Рики или сайдкар, возможно, читали последние романы Эдгара Уоллеса или Эллери Куина и смотрели на далекий остров Лос-Кавернис, синевато-серый горб кашалота, чуть выступавший на горизонте. Мужчины в белом, женщины в постельных тонах. Когда-то. Сейчас доски изогнулись, покоробились, растрескались. Джек не знал, какого цвета балкон был раньше, но теперь он стал черным, как и весь отель, как злокачественные опухоли в легких матери. В 20 футах от Джека высились упомянутые Спиди окна двери, через которые выходили на веранду и возвращались в отель его постояльцы в те далекие дни. Закрашенные белой краской, окна напоминали бельма на глазах. На одном Джек прочитал: «Твой последний шанс уйти домой». Звук волн. Звук вращающихся на угловатых крышах флюгеров. Запах морской соли и давно пролитых коктейлей. Запах самого отеля. Джек посмотрел на закрашенные стекла и не удивился тому, что надпись изменилась. «Она уже мертва, Джек. Так зачем беспокоиться?» «И кто теперь стадо?» «Ты, Ричи», – прошептал Джек. «Но не ты один». Ричард протестующе всхрапнул у него на руках. «Пошли», — сказал Джек и двинулся к окнам дверям. «Еще одна миля погода не сделает». 2. С приближением закрашенные окна росли, и Джеку казалось, что черный отель разглядывает его со слепым, но пренебрежительным удивлением. «Маленький мальчик, ты действительно думаешь, что сможешь войти, и действительно надеешься выйти отсюда? Ты думаешь, что в тебе действительно так много Джейсона?» Красные искры, которые прежде возникали в воздухе, теперь вспыхивали и перемещались по белому стеклу. На мгновение они обрели форму. Джек в изумлении смотрел, как они превратились в огненных чертенят, а те скатились вниз на бронзовые ручки дверей и собрались на них. Ручки начали светиться, как железо в кузнечном горне. «Давай, маленький мальчик, прикоснись ко мне, попробуй». Однажды, шестилетним ребенком, Джек коснулся пальцем холодной спирали электроплиты, а потом повернул ручку до упора. Секунды позже он с криком боли отдернул палец, на котором уже вырос волдырь. Фил Сойер бежал на кухню, посмотрел на Джека и спросил, когда у того появилось странное желание сжечь себя живьем. Джек стоял с Ричардом на руках, глядя на тускло светящиеся ручки. «Давай, маленький мальчик, помнишь, как раскалилась плита? Ты думал, тебе хватит времени отдернуть палец? Черт, решил ты, эта хреновина раскалится только через минуту, но она раскалилась мгновенно, так? И что ты почувствуешь теперь, Джек?» Все новые красные искры скатывались со стекол на ручки французских окон. Раскалившийся до красна металл приобрел белый отлив, словно был готов расплавиться. Прикоснись, Джек, к такой ручке, она войдет в его плоть, ткань обуглится, кровь закипит, и его пронзит боль, какую он еще не испытывал раньше. Он подождал еще мгновение с Ричардом на руках, надеясь, что талисман снова позовет его, или ипостась Джейсона возьмет инициативу на себя. Но вместо этого в голове заскрипел голос матери. «Тебя всегда нужно подталкивать, Джеки. Давай, большой мальчик, ты сам отправился в этот поход. Ты можешь идти дальше, если действительно этого хочешь. Или кто-то другой должен все за тебя делать». «Хорошо, мама», — ответил Джек. Чуть улыбнулся, но его голос дрожал от страха. «Я тебе верю. Только надеюсь, что кто-то не забыл положить мне в рюкзак тюбик Соларкейна». Он протянул руку и взялся за раскаленную до красна ручку. Только она вовсе не была раскаленной. Жаркое свечение оказалось иллюзией. Теплой, ничего больше. А когда Джек повернул ее, красное свечение угасло во всех ручках. Едва он толкнул стеклянную дверь, талисман запел вновь, отчего по коже Джека побежали мурашки. «Отлично сработано! Джейсон, приходи ко мне!» С Ричардом на руках Джек шагнул в обеденный зал черного отеля. 3. Переступая порог, он почувствовал, как некая неодушевленная сила, что-то вроде мертвой руки, пытается вытолкнуть его из отеля. Но Джек упирался, и через секунду-две сопротивление исчезло. Внутри было не слишком темно, через закрашенные окна проникал белый свет, который Джеку не нравился. Он напоминал туман, окутывающий и слепящий. От стен тянуло тленом. Штукатурка медленно превращалась в зловонную жижу. Воздух заполняли запахи пустоты и темноты, но Джек осознавал, что это еще не все, и боялся, потому что отель вовсе не пустой. С кем или с чем он может тут встретиться, Джек точно сказать не мог, но ведь ни Слоут, ни, по-видимому, кто-либо другой не решался войти в отель. Тяжелый и неприятный воздух медленно отравлял легкие. Джек ощущал, как бесконечные этажи, наклонные коридоры, потайные комнаты и тупики над головой давят на него, словно стены огромных извилистых катакомб. Здесь обитали безумие и ходячая смерть, и лопочущая иррациональность. Джек не смог бы подобрать слова, чтобы описать обитателей черного отеля, но он их чувствовал, знал, с чем имеет дело, знал и другое. Все талисманы Вселенной не смогут защитить его от них. С его приходом в черный отель начался странный, неведомый ему ритуал, исход которого, Джек это чувствовал, не был предопределен. Он мог надеяться только на себя. Что-то пощекотало его затылок. Джек вскинул руку и отбросил помеху в сторону. Ричард громко застонал. Это оказался большой черный паук, висевший на нити. Джек поднял голову и увидел паутину на одном из застывших потолочных вентиляторов. Она провисала между деревянными лопастями. Джек посмотрел на раздутое тело паука. У него были глаза. Джек не смог вспомнить, доводилось ли ему раньше видеть паучьи глаза. Он двинулся по дуге к столам, обходя зависшего монстра. Паук поворачивался на нити, следя за Джеком взглядом. «Паршивый вор!» — внезапно прошипел паук. Джек вскрикнул и в панике изо всех сил прижал Ричарда к себе. Его крик эхом отразился от высокого потолка обеденного зала. Где-то в тенях лязгнуло что-то металлическое. Послышался чей-то смех. «Паршивый вор! Паршивый вор!» — проверещал паук и внезапно поднялся по нити к своей паутине. С гулко бьющимся сердцем Джек пересек обеденный зал и положил Ричарда на один из столов. Ричард снова застонал, едва слышно. Джек чувствовал вздутие под одеждой друга. «На какое-то время мне придется тебя оставить, дружище». Из теней под потолком донеслось. «Я позабочусь, хорошо позабочусь, хорошо позабочусь о нем. Ты паршивый вор, паршивый вор!» И неприятный звенящий смешок. Под столом, на который Джек опустил Ричарда, обнаружилась стопка скатертей. Лежавшие сверху покрылись склизкой плесенью, но в середине нашлась одна достаточно чистая. Джек развернул ее и накрыл Ричарда до подбородка, а затем двинулся дальше. Голос паука донесся из лопастей вентилятора, из темноты, которая воняла разложившимися мухами и запутавшимися в паутине осами. «Я позабочусь о нем, ты паршивый вор!» Джек поднял голову. Всмотрелся, но паука не разглядел. Он мог представить себе эти холодные маленькие глазки, но дальше воображения дело не шло. Тошнотворная, мучительная картина возникла перед мысленным взором Джека. Паук спускается на лицо Ричарда, протискивается мимо податливых губ в рот, воркуя при этом «Паршивый вор! Паршивый вор! Паршивый вор!» Он подумал о том, чтобы натянуть простыню и на рот Ричарда, но обнаружил, что не может заставить себя сделать это. Так Ричард будет выглядеть трупом. И кто знает, не этим ли все и закончится. Джек вернулся к Ричарду и в нерешительности постоял рядом, отдавая себе отчет, что эта нерешительность весьма радует затаившихся обитателей черного отеля, готовых на все, лишь бы не подпустить его к талисману. Он сунул руку в карман и достал большой темно-зеленый стеклянный шарик. Волшебное зеркальце в другом мире. Джек не мог знать наверняка, обладает ли шарик магической силой, способной противостоять злу, но его изготовили в долинах, а долины, за исключением проклятых земель, были добрыми. И эта врожденная доброта, рассудил Джек, сама по себе могла послужить защитой от зла. Он вложил шарик в ладонь Ричарда. Пальцы друга сомкнулись на шарике, но едва Джек убрал руку, медленно разжались. Откуда-то сверху донесся мерзкий смех паука. Джек низко склонился над Ричардом, пытаясь игнорировать запах болезни, так похожий на запах этого места, и прошептал. «Держи его в руке, Ричи. Держи его крепко, дружок». «Не дружком», — пробормотал Ричи, но его рука сжала шарик. «Спасибо, Ричи бой», — поблагодарил его Джек. Мягко поцеловал Ричарда в щеку и направился к двустворчатой двери в дальнем конце обеденного зала. «Все как в Альгамбре», — думал он. Там из обеденного стола можно пройти в сад, а здесь над веранду над водой и двустворчатая дверь, ведущая в отель. Пересекая обеденный зал, он вновь почувствовал мертвую руку, останавливающую его. Отель не пускал Джека, пытался оттолкнуть. «И не мечтай», — подумал он, продолжая идти. И тут же противостоящая ему сила исчезла. «У нас есть и другие средства», — прошептала Джеку двустворчатая дверь, и он опять услышал лязг металла. «Ты тревожишься из-за Слоута», — шептала, казалось, двустворчатая дверь, но голос, который слышал Джек, принадлежал всему отелю. «Ты тревожишься из-за Слоута, и плохих волков, и козлоподобных существ, и тренеров по баскетболу, которые на самом деле никакие не тренеры. Ты тревожишься из-за оружия, и пластиковой взрывчатки, и магических ключей. Нас это не интересует, малыш. Для нас все это ничто». Морган Слоут – всего лишь суетливый муравей. Жить ему осталось лет 20, а для нас это лишь пауза между вдохами. Нас в черном отеле волнует только талисман, связующий звено всех возможных миров. Ты пришел как вор, чтобы украсть то, что принадлежит нам, и мы говорим тебе еще раз, у нас есть другие средства борьбы с паршивыми ворами вроде тебя. И если ты не остановишься, узнаешь на себе, что это за средство. Узнаешь на себе». 4. Джек открыл сначала одну створку, потом другую. Ролики неприятно заскрипели, впервые за многие годы покатившись по направляющим. За дверью был темный коридор. «Он идет к вестибюлю», — подумал Джек. «А если этот отель действительно такой же, как Альгамбра, мне придется подняться по парадной лестнице на один этаж. На втором этаже он найдет бальный зал, а в бальном зале ту самую вещь, за которой пришел». Джек оглянулся, увидев, что Ричард не шевелится, и вошел в коридор, закрыв за собой дверь. Медленно двинулся по коридору. Изношенные грязные кеды шуршали по истлевшему ковру. Чуть дальше он видел еще одну двустворчатую дверь с нарисованными на ней птицами. Но до нее располагались конференц-залы. С одной стороны – Золотой штат, напротив – Золотоискатель. Еще через 5 шагов – Мендосина. «Твоя мать вопила, когда умирала!» сообщала надпись на нижней панели из красного дерева. В самом конце коридора, невозможно далеко, Джека ждал тусклый свет. Вестибюль. Лязг металла. Джек резко развернулся и краем глаза уловил движение в одном из островерхих дверных проемов каменного горла коридора. Камень? Островерхие проемы? Он торопливо моргнул. Коридор был обшит панелями из красного дерева, которые начали подгнивать от океанской влаги. Никакого камня. В конференц-залы «Золотой штат», «Золотоискатель» и «Мендосина» вели самые обычные прямоугольные двери. Однако на мгновение Джек увидел что-то похожее на кафедральные арки. И закрывали эти арки железные опускные ворота, из тех, что можно поднимать и опускать при помощи лебедки. Опускные ворота с грозными железными пиками понизу. Когда ворота опускались, чтобы перекрыть вход, пики аккуратно входили в дыры в полу. «Никаких каменных арок, Джеки, сам погляди. Обычные двери. Ты видел такие опускные ворота в лондонском Тауэре, когда ездил туда на экскурсию с мамой и дядей Томми 3 года назад. Ты немного напуган, ничего больше». Но сосущее чувство в желудке не обманывало. «Они есть, будьте уверены. Я прыгнул, на мгновение очутился в долинах. Лязг металла». Джек развернулся в другую сторону, пот выступил на лбу и щеках, на голове начали подниматься волосы. Он видел это снова, блеск чего-то металлического в тенях одной из комнат. Увидел огромные камни, черные как грех, грубо обтесанные, кое-где поросшие зеленым мхом. Отвратительные, беспанцирные насекомые альбиносы выползали из дыр в разрушающемся цементном растворе, скреплявшем камни, и уползали обратно. Пустые держатели для факелов висели на стенах через каждые 15 или 20 футов. Сами факелы давно исчезли. Лязг металла. На этот раз он даже не моргнул. Мир заскользил у него перед глазами, заколебался, как предмет, на который смотришь через поток чистой бегущей воды. Стены вновь стали почерневшим красным деревом, а не каменными блоками. Двери — дверьми, а не опускными воротами. Два мира, разделенные мембраной не толще чулка, начали накладываться друг на друга. И Джек смутно осознал, что ипостась Джейсона соединяется с ним, и возникает некое третье существо, сплав первых двух. Я не знаю, что это за комбинация, но надеюсь, она будет сильной, потому что за этой двустворчатой дверью что-то есть. Что-то есть за всеми дверьми. И Джек вновь двинулся по коридору к вестибюлю. Лязг металла. На этот раз миры не поменялись. Двери остались дверьми, и он не заметил никакого движения. Но прямо за створками, прямо за... Теперь он слышал какие-то звуки, доносившиеся из-за расписанной двустворчатой двери. «Бар Цапля», — сообщала надпись над изображенным на ней болотом. Что-то большое и ржавое пришло в движение. Джек развернулся к... Джейсон развернулся к... этой открывающейся двери. К этим поднимающимся опускным воротам. Его рука нырнула в кошель, в карман, который он носил на поясе камзола. Джинсов. И пальцы сжали медиатор, который давным-давно дал ему Спиди. И пальцы сомкнулись на кольем зубе. Джек ждал, кто же выйдет из бара Цапля, а стены отеля мрачно нашептывали. «У нас есть средства для борьбы с такими паршивыми ворами, как ты. Тебе следовало уйти, когда была такая возможность. Потому что теперь, маленький мальчик, твое время истекло». 5. Лязг, бух, лязг, бух, лязг, бух. Двигалось что-то большое и неуклюжее, и металлическое. Звуки эти, безжалостные и нечеловеческие, пугали Джека куда сильнее, чем то, что могло бы издать живое существо. Что-то двигалось, приближалось к нему в медленном идиотском темпе. Лязг, бух, лязг, бух. Последовала долгая пауза. Джек ждал, прижавшись к противоположной стене, справа от разрисованных створок. Его нервы так напряглись, что, казалось, гудели. Долго, долго ничего не происходило. Наверное, лязгальщик провалился в какую-то червоточину в мембране, разделявшей миры, и вернулся в тот мир, который служил ему домом. Мальчик почувствовал, как затекла спина. Он слишком долго стоял, вжимаясь в стену и вытянувшись в струнку. Джек оторвался от стены, чуть сутулился. Раздался оглушительный удар, и огромный бронированный кулак с тупыми 2-дюймовыми зубцами на месте костяшек пробил синее небо двери. Разинув рот, Джек вновь вжался в стену и, ничего не мог с собой поделать, прыгнул в долины. 6. По ту сторону опускных ворот стояла фигура в ржавых черных доспехах. Цилиндрический шлем рассекал черный прорезь для глаз шириной не более дюйма и украшал грязный красный плюмаж. В нем копошились белые гусеницы. Подобные тем, разглядел Джек, что сначала выползали из стен в комнате Альберта Брюхана, а потом заполонили всю школу Тейера. Выходивший из-под шлема кольчужный койф укрывал ржавые рыцарские плечи, как дамский палантин. Тяжелые железные наручи, соединенные налокотниками, защищали руки от плеча до запястья. Доспехи толстым слоем покрывала грязь, и при движении рыцаря на локотнике противно скрипели пронзительными, капризными голосами избалованных детей. Бронированные кулаки щетинились зубцами. Джейсон стоял у каменной стены, глядя на рыцаря, не в силах оторвать от него глаз. Во рту у мальчика пересохло, как при тяжелой болезни. Глазные яблоки, казалось, пульсировали в такт ударом сердца. В правой руке рыцарь держал боевой молот с ржавой, кованой 30-фунтовой головкой, грозного вида и смертельно опасный. «Опускные ворота, помни, между тобой и...» И тут сама по себе лебедка начала вращаться, накручивая на барабан железную цепь, каждое звено которой длиной не уступало предплечью Джека. Ворота пришли в движение. 7. Бронированный кулак исчез, оставив зазубренную дыру в двери, превратив рисунок на ней из пасторально-романтического в сюрреалистически мрачный, вполне уместный в баре. Теперь казалось, будто какой-то охотник, пребывающий в мрачном настроении после целого дня в болотах, от злости выпустил заряд дроби в небо. Потом головка боевого молота пробила дверь могучим ударом, уничтожив одну из двух собравшихся взлетать цапель. Джек вскинул руки к лицу, чтобы защититься от осколков. Боевой молот исчез. Последовала еще одна пауза, на этот раз короткая. Джек едва успел подумать, а не убежать ли ему. И вновь появился кулак с зубцами, повернулся в одну сторону, а в другую, расширяя дыру, исчез. А секунды позже молот пробил заросли тростника, и большой кусок правой створки вывалился на ковер. Теперь Джек мог различить в тенях бара цапля массивную, закованную в латы фигуру. Доспехи этого рыцаря отличались от доспехов того, что противостоял Джейсону в Черном замке. У долинского рыцаря шлем был почти цилиндрический, с красным плюмажем, у этого напоминал сверкающую голову стальной птицы. Из шлема, где-то на уровне ушей, торчали рога. Джек видел нагрудную пластину, латную юбку из стальных волос, и под ней подол кольчуги. Молот в обоих мирах оставался неизменным, и в обоих мирах рыцари-двойники одновременно отбросили его, словно в презрении. Ну зачем нужен боевой молот в поединке со столь жалким противником? «Беги, Джек, беги!» «Это правильно», — прошептал Отель. «Беги! Только так и может поступить паршивый вор! Беги, беги!» Но он бежать не собирался. Скорее умер бы, но не побежал, потому что лукавый голос нашептывал чистую правду. Именно так поступил бы паршивый вор. «Но я не вор», — мрачно подумал Джек. «Этот монстр может убить меня, но я не побегу, потому что я не вор». «Я не побегу», — крикнул он бесстрастной стальной птичьей голове. «Я не вор, слышите меня? Я пришел взять то, что мое, и я не вор». Стонущий крик донесся из отверстий в нижней части шлема. Рыцарь поднял бронированные зубчатые кулаки и опустил один на левую прогнувшуюся створку, другой на правую. От нарисованного пасторального болота не осталось и следа. Петли вырвало из дверной коробки. И створки повалились в коридор. Джек буквально увидел, как уцелевшая цапля взлетела к потолку, словно в мультфильме Уолта Диснея, и в ее ярких глазах стоял ужас. Рыцарь в доспехах двинулся к мальчику, будто робот-убийца, поочередно поднимая ноги и с грохотом ставя на ковер. Его рост превышал 7 футов, и когда он выходил в дверь, торчавшие из шлема рога прочертили напоминавшие кавычки полосы на косяке. «Беги!» — громко простонал голос в голове Джека. «Беги, вор!» — прошептал Отель. «Нет!» — ответил Джек. Он смотрел на приближавшегося рыцаря, а пальцы его правой руки крепко сжимали в кармане медиатор. Бронированные кулаки с зубцами поднялись к забралу птицеголового шлема. Откинули его. Джек ахнул. Внутри было пусто. А потом руки потянулись к Джеку. 8. Бронированные кулаки с зубцами поднялись и взялись за цилиндрический шлем с двух сторон. Медленно сняли его, открыв мертвенно-бледное, осунувшееся лицо человека, прожившее на этом свете не меньше 300 лет. С одной стороны голова старца была размозжена. Осколки кости кусочками разбитой скорлупы торчали из кожи. Рану покрывала черная вязкая масса, как предположил Джейсон, разложившиеся мозги. Рыцарь не дышал, но очерченные красным глаза смотрели на Джейсона с дьявольской алчностью. Мертвец ухмыльнулся, и Джейсон увидел острые, как иглы, зубы, которыми чудовище намеревалось его разорвать. Рыцарь, покачиваясь, шагнул к нему. Но тут раздался другой звук. Джейсон посмотрел налево, в сторону главного зала, вестибюля, замка, отеля, и увидел второго рыцаря. У этого на голове был шлем, похожий на котелок. Такие еще называют топ-хелмами. За ним третьего рыцаря и четвертого. Они медленно шли по коридору, ходячие рыцарские доспехи, в которых нынче поселились вампиры. Тут руки схватили его за плечи. Тупые зубцы бронированных перчаток вонзились в плоть. Потекла теплая кровь, и мертвенно-бледное морщинистое лицо исказилось жуткой голодной улыбкой. Налокотники заскрежетали и застонали, когда мертвый рыцарь потянул мальчика на себя. 9. Джек взвыл от боли. Короткие тупые зубцы бронированных кулаков вонзились в него, проткнули кожу, и он раз и навсегда понял, что это реально, и через секунду-другую нежить убьет его. Руки тянули мальчика к черной пустоте шлема. Но к пустоте ли? Он уловил отблеск двойного красноватого свечения. Вроде бы глаз. И когда железные руки начали поднимать Джека, он почувствовал адский холод, будто все зимы каким-то образом сложились воедино, слились в одну. И эта зима сейчас дула на него из пустого шлема. «Эта железяка действительно собирается меня убить, и тогда моя мать умрет, Ричард умрет, Слоуд победит, собирается меня убить, собирается разорвать на куски своими зубами, заморозить меня живьем». «Джек!» — голос Спиди. «Джейсон!» — голос Паркуса. «Медиатор, парень, воспользуйся медиатором! Пока не поздно, ради Джейсона, воспользуйся медиатором, пока не поздно!» Рука Джека сжала медиатор. Медиатор пылал, как когда-то монета, и отупляющий холод внезапно сменился всепоглощающим триумфом. Джек вытащил медиатор из кармана, крича от боли, причиняемой зубцами доспехов. Но все с тем же чувством торжества. Это прекрасное тепло долин, это чистое ощущение радуги. Его пальцы крепко сжимали медиатор, прочный тяжелый треугольник из слоновой кости, покрытый странными рисунками. И в этот момент Джек и Джейсон увидели, что рисунки эти складываются в лицо. Лицо Лауры Далиссиан. Лицо Лили Кавана Сойер. 10. «Во имя ее, грязная недоделанная тварь!» — прокричали они вместе, но одним криком. Криком, слившимся воедино Джека и Джейсона. «Изыди с лица этого мира! Во имя королевы и во имя ее сына! Изыди с лица этого мира!» Джейсон вонзил медиатор в бледное, костлявое лицо древнего вампира, одетого в рыцарские доспехи, и в то же мгновение, даже не моргнув, перепрыгнул в тело Джека и увидел, как медиатор пронзает черную арктическую пустоту. И еще один момент запечатлелся в памяти Джейсона. Красные глаза вампира, выпучивающиеся от изумления, когда кончик медиатора вошел в морщинистый лоб. И тут же эти глаза, уже подернутые пленкой, взорвались, и черная дымящаяся жижа выплеснулась на кисти и запястье Джейсона. В ней копошились крошечные кусачие черви. 11. Джек отлетел к стене и ударился затылком. Несмотря на это и пульсирующую боль в плечах и в руках выше локтя, медиатор он не выпустил. Рыцарские доспехи гремели как пугало, сделанные из жестяных банок. Джек успел заметить, что он вроде бы раздувается, и поднял руку, чтобы прикрыть глаза. Доспех самоуничтожился. Не разлетелся шрапнелью, а просто развалился. Джек подумал, что рассмеялся бы, увидев такое в кино, а не в коридоре этого вонючего отеля и со стекающей подмышки кровью. Полированный стальной шлем, так похожий на голову птицы, упал на пол с глухим стуком. Латный воротник, предназначенный для того, чтобы уберечь шею рыцаря от вражеского меча или копья, приземлился точно в шлем в перезвоне кольчужных колец. Нагрудник и наручи повалились, будто закругленные стальные книжные корешки. Поножи разлетелись в стороны. Металл дождем сыпался на заплесневелый ковер, а потом все застыло грудой ненужного хлама. Джек оттолкнулся от стены, глядя на эту груду широко раскрытыми глазами, словно ожидая, что рыцарские доспехи с той же скоростью поднимутся вновь. Если честно, он действительно опасался чего-то подобного. Но ничего не менялось, и он повернулся налево, к вестибюлю, и увидел еще троих рыцарей, медленно приближавшихся к нему. Один держал старинное заплесневелое знамя с символом, который Джек узнал. Он был на вымпелах, развивавшихся на пиках над солдатами Моргана и Зориса, когда те сопровождали черный дилижанс, направлявшийся по западной дороге к павильону королевы Лаур. Знак принадлежал Моргану. «Но не эти твари», — осознал Джек. Рыцарские доспехи несли знамя с тем, чтобы подшутить над перепуганным незваным гостем, который собрался украсть сам смысл их существования. «Хватит!» — хрипло прошептал Джек. Медиатор дрожал в его пальцах. С ним что-то случилось. Каким-то образом он повредился, когда Джек использовал его для уничтожения рыцаря, вышедшего из бара цапли. Слоновая кость, ранее цвета свежих сливок, теперь заметно пожелтела. На поверхности появилось множество трещинок. Доспехи клацали, направляясь к Джеку. Один рыцарь медленно поднимал двуручный меч. «Хватит!» — со стоном повторил Джек. «Господи, пожалуйста, хватит! Я устал, я больше не могу! Пожалуйста! Хватит, хватит!» «Старина Джек! Старина странник Джек!» «Я не могу, Спиди!» — крикнул он. Доспехи приближались с неотвратимостью автомобильных частей, ползущих по конвейеру. Джек слышал арктический ветер, завывавший в холодных темных пустотах. «Раз ты уж здесь, освободи его навек!» «Пожалуйста, Спиди, хватит!» Они шли к нему. Черные железные шлемы, ржавые поножи, кольчуги, местами поросшие мхом и тронутые плесенью. «Ты должен сделать все, что в твоих силах, странник Джек», — прошептал Спиди слабым голосом, а потом исчез, и Джек остался один, чтобы пасть или победить.